Глава 15. После пробуждения Чих еще долго не могла прийти в себя. Поначалу Андрей думал, что даже в реальности она находится под действием кошмара из сна. Он знал, что бывают такие моменты, когда вроде уже проснулся, но продолжаешь переживать происходившее в сновидениях. Но Чих все осознавала и давала вполне адекватные ответы на вопросы, которые Андрей задавал, чтобы проверить, не бредит ли она. Девушка одолевала слабость, и Николай Витальевич сказал, чтобы сын пока не донимал ее расспросами. Последовав совету отца, Андрей больше ни о чем не спрашивал и лишь все время находился подле нее, проверял, нет ли жара, поил водой. Через некоторое время Чих снова заснула, но теперь уже спокойным ровным сном, словно организм добирал то, чего ему не хватило ночью. Такой стресс для молодой девушки, конечно, нервы не выдержат. Тоном специалиста прошептал Николай Витальевич, глядя на нее. Между делом он заварил себе и сыну чай, и пока Чих спала, они тихонько сидели, пили горячий напиток и любовались утренним пейзажем, мрачным, но по-своему красивым. Деревьями по ту сторону дороги, почти скрытыми мельчайшей, похожей на туман моросью, клубящимися на небе тучами, уже не такими черными, как прошлым вечером и ночью, но по-прежнему низкими, почти давящими. Становилось светлее, хотя из-за пасмурной погоды казалось, что сумерки никогда не закончатся и день не настанет. Мужчины позавтракали, налили еще по кружке чая. — Бать, а помнишь, ездили к дяде Саше? Светланке тогда годика 3 уже было. — Это когда он на ночную рыбалку отправился? — Ага, — улыбнулся Андрей, но был уже в таком хорошем состоянии, что уснул и его течением в протоку унесло. — Да. У него тогда еще весел с собой не оказалось, чтобы вернуться, и мы его искали. — Точно, — подтвердил Андрей, загадочно улыбаясь. Поднес кружку с чаем к губам и совершенно по-мальчишески, с озорством сказал. — Это я у него весла из лодки вытащил, когда на рыбалку провожал. Он отпивал чай медленными глотками, долго не убирая кружку от лица, чувствуя, что отец осуждающе смотрит на него. — Тебе не стыдно? — произнес наконец Николай Витальевич. — Мы же полдня все на ушах стояли. Да и Сашка взял бы с дуру, поплыл. Андрей булькнул чаем, убрал кружку и засмеялся в кулак. А я на рассвете сел в другую лодку, сплавал, нашел его. Он уже тогда дрых вовсю, храпел так, что камыши гнулись. Да и поплыл бы он, 20 лет на флоте, уж, наверное, не потонул бы. Так ты знал? Чуть не воскликнул отец. Тихо. Андрей посмотрел, не разбудили ли они девушку. Чих продолжала безмятежно спать. — Вот паразит, шкодник великовозрастный! — сурово зашептал Николай Витальевич. Но уже через секунду они оба негромко смеялись, вспоминая давнее происшествие. — Вот вернемся, поедем к Сашке, я ему все расскажу. — Бать, ты что, хочешь, чтобы он за мной по всему огороду гонялся? — По делом тебе. — Ну, значит, в следующий раз я вас обоих на ночную рыбалку отправлю. Поговори еще у меня. Сейчас вот ремень вытащу и не посмотрю название регалии. Всыплю по-отцовски. Штаны слетят, — ответил ему сын. Они снова засмеялись. Чих проспала почти до полудня. Когда она начала просыпаться, Андрей подсел к ней. Девушка открыла глаза и посмотрела на него. — Как себя чувствуешь? — спросил он. — Хорошо, — ответила Чих и улыбнулась. В груди Андрея вдруг стало горячо от этой милой улыбки. Он, преодолевая неожиданное чувство неловкости, помог девушке сесть. Она зябко передернула плечами. Николай Витальевич уже налил ей чай и протянул кружку. — Держи, дочка, погрейся. Пока она пила, мужчины сидели рядом и смотрели на нее. Девушка опустила взгляд и смущенно отвернулась. Поняв свою оплошность, Андрей поднялся, взял автомат и сказал: — Пойду сигналку сниму. Он вышел из остановки. — Спасибо вам, произнесла девушка, немного осмелев. — Все нормально, дочка, — кивнул Николай Витальевич. Когда Андрей вернулся, она уже попила чай и собирала волосы в пучок на затылке. — Сынок, — позвал Николай Витальевич. Когда Андрей подошел, отец негромко сказал: — Ей бы горячего супчика сейчас. Я могу сделать. В рюкзаке есть пара картошин и луковица, но дров не хватит. Может, сходишь? — Бать, — хмыкнул Андрей, — это уже какая-то дедовщина. Разговорчики в строю. Ладно, нужны дрова, значит, будут дрова. Сейчас организую. — Варяг! — вдруг окликнула девушка. — Можно я с тобой? Николай Витальевич ответил вместо сына. «Конечно, можно». Словно оправдываясь, девушка добавила. «Ноги размять хотела». И снова смутилась. Андрей и Чих почти полчаса блуждали в поисках дров. Край леса оказался не богат сушняком, а ломать живые, к тому же основательно пропитанные влагой после дождя ветки, посчитали нерезонным. Огня будет мало, зато дыма чересчур. Но и углубляться в лес не хотелось. Счетчик слишком часто стал выдавать предупреждения. Поэтому они шли по кромке леса, позади остановки, постепенно удаляясь от нее. Андрей не решился идти на сторону, откуда ночью доносились звуки, похожие на стрельбу. Он находил подходящие ветки, ломал их и передавал девушке. «Расскажешь свой сон?» — спросил он, переламывая колено очередную деревяшку. Девушка ответила после небольшой паузы. «Это не похоже на сон», — она говорила медленно, подбирая правильные слова. «Я словно была там. Все казалось невероятно реальным, ужасно. Понимаешь?» Андрей передал ей дрова. «Галлюцинации?» Она усмехнулась. «Может быть. Только я же все-таки спала». «Не знаю, как описать». Она вздохнула. «Я видела, слышала, чувствовала все, что происходит, как будто находилась в другом человеке». «Это который Олег?» «Да», — кивнула Чих. «Я знала все его мысли, произносила слова его голосом, только при этом ничего не могла сделать самостоятельно. У меня совершенно не было боли. Такое впечатление, что я просто прожила кусочек его жизни». Она поежилась. «Это неприятно». А еще перед тем, как я проснулась, мне показалось, что он меня почувствовал. Трудно объяснить. А что происходило? Судя по тому, что ты выкрикивала, какая-то заварушка. Девушка покивала. Да, на лабораторию, где Олег служил охранником, напали мутанты. Он оказался заперт в помещении, которое называлось приемочной, с доктором Нефедовым и сталкером по прозвищу Птаха. Даже имена их запомнила, удивился Андрей. «Я помню все до мельчайших подробностей», — сразу погрустнев, сказала Чих. «Да ну, перестань», — заметив смену настроения у девушки, махнул он рукой. «Пусть и необычный, но это только сон. Скоро забудешь. Чем закончилось?» «Как в сериале», — девушка снова улыбнулась. «На самом интересном месте. Мутанты проникли в приемочную». «О-о, надо ждать продолжения». Чих снова поникла. «Извини, неудачно пошутил». Внезапно до них донеслись звуки выстрелов. Андрей вскинул голову, прислушиваясь, но стрельба не повторялась. «Мне показалось, или действительно от остановки?» Он вопросительно посмотрел на девушку. Она часто закивала, подтверждая его догадку. «Бросай дрова, иди точно за мной». Андрей развернулся и пошел в сторону дороги. Чих освободилась от груза и поспешила следом. Андрей шагал так быстро, как только мог. Тревожные мысли лезли в голову. Сердце в груди колотилось, как бешеное, в висках пульсировало. Предчувствие беды заставляло все внутри сжиматься. Он снял автомат с предохранителя и произнес, не оглядываясь, «Чих, не отставай!» Он рвался вперед, но понимал, что девушка без него запросто угодит в аномалию. Хотел было предложить ей подождать, пока он сходит, убедиться, что с отцом все в порядке, и вернется за ней, но передумал, просто постарался держать выбранный темп. Когда они вышли на дорогу, Андрей увидел, что рядом с остановкой никого нет. У него отлегло на сердце. Он даже остановился, перевел дыхание и подождал Чиха. — Ну что там? — с тревогой спросила она. — Кажется, чисто. — А выстрелы? — Не знаю, может, собак отпугивал. Тем не менее, беспокойство не прошло окончательно. Отца Андрей тоже не видел. Они быстрым шагом пошли дальше. То, что отец лежит на земле внутри остановки, Андрей заметил за десяток метров и тут же помчался к нему. «Батя!» — воскликнул он, забегая под крышу. Отбросил автомат, рухнул на колени рядом с отцом, приложил пальцы к его шее в отчаянной надежде нащупать пульс, хотя понял все в ту же секунду, когда увидел кровавое пятно, расплывшееся на одежде, мертвенную бледность и застывший взгляд. Но надежда, она всегда теплится в душе до самого последнего момента и всегда уступает жестокой реальности. Андрей вдруг почувствовал, как мир вокруг исчез. Он видел только мертвого отца и слышал, как стучит собственное сердце. Больше ничего. Подошла Чих, увидела Николая Витальевича, вскрикнула и замерла, приложив пальцы к губам. Андрей, почувствовав мгновенную слабость, сел на землю. Глаза жгло от слез. Он зажмурился. сильно, до красных пятен. Потом открыл глаза, быстрым взглядом окинул внутренности обстановки и понял, что произошло. В одно мгновение его лицо изменилось. Он схватил автомат и выбежал из-под крыши. Девушка, непонимающе, смотрела на него. Андрей встал посреди дороги, сжимая в руках калаш, и стал осматриваться. Его взгляд наткнулся на группу людей, идущих метрах в 200 дальше по дороге. Это могли быть только они, только убийцы. Андрей вскинул к плечу автомат, поймал в прицел фигуры и выстрелил. Не попал. Он видел, как люди остановились, вроде бы даже оглянулись, видимо, на звук автоматных очередей. Самый крупный вскинул к плечу оружие, но один из подельников что-то ему сказал, и он опустил оружие. Все трое развернулись и пошли дальше. «А ну стой, суки!» Андрей стрелял, пока в магазине не закончились патроны, но ни одна пуля не достигла цели. Несколько штук расковыряли асфальт далеко от того места, куда он целился, и активировали 3 или 4 аномалии с громкими хлопками, разбрызгавшие вокруг себя водяную пыль. Андрей рассвирепел. «Но уж нет», — процедил он сквозь зубы, — «вы не уйдете, твари!» Андрей бегом вернулся под крышу, нашел новый рожок для автомата, снова выскочил наружу, на ходу перезаряжая оружие. Краем уха он услышал, как вслед ему воскликнула девушка. «Варяг! Нет! Стой, варяг!» Она выбежала за ним, но Андрей не обратил на это внимания. Все его существо было нацелено только на одно — догнать убийцу отца. А счетчик пищал и вибрировал, но Андрей почти не сверялся с ним, в ярости презрев опасности, боясь упустить мерзавцев из вида. Каким-то чудом ему удалось проскочить мимо нескольких аномалий. Убийцы снова остановились и оглянулись. Андрей зло ощерился. «Хорошо, хорошо, ждите». Он заметил места, где сработали аномалии. Через них Андрей уже не станет стрелять. Он наметил линию огня, которая проходила мимо ловушек. Вдруг невидимая сила схватила его за ногу и резко дернула вверх и в сторону. Оказавшись в воздухе, головой вниз, он вскрикнул, а аномалия уже швырнула его вперед в объятия следующей гравитационной ловушки. Андрей почувствовал, будто с разгона плашмя врезался в бетонную стену. От удара у него помутнело в глазах. Несколько секунд он ощущал, что куда-то летит, в ушах свистел ветер. Потом Андрей упал на землю и потерял сознание. Андрей пришел в себя от боли. Поначалу он лежал, не открывая глаз, прислушиваясь. Потрескивали дрова в костре, шумел ветер, рядом кто-то шевелился. «Отец!» — пронзила шальная мысль. Андрей открыл глаза и попытался подняться, но тут же вскрикнул от пронзившей тело боли и опустился назад на травяной матрас. Напротив сидела девушка и молча смотрела на него. На коленях у нее лежал автомат. Превозмогая боль, Андрей повернул голову. Тело отца покоилось в стороне, голова накрыта курткой. Смерть — это последняя точка в книге жизни. После нее ничего уже не исправить, не изменить, не добавить. Горечь потери принесла к боли физической, боль душевную. Он повернулся к девушке. «Я», — начал Андрей, но в горле сильно пересохло, и он не смог продолжить. Она поднялась и подала ему фляжку с водой. У Андрея ломило все тело. Он пошевелил руками и ногами, попробовал поглубже вздохнуть, чтобы проверить, не сломаны ли ребра. Все кости вроде целы. Наверное, просто сильные ушибы от удара аномалии и от падения. Он вдруг осознал, что находился довольно далеко от остановки, когда попал в невидимую ловушку. И куда бы ни швырнула его вторая аномалия, девушке пришлось тащить Андрея изрядное расстояние. «Спасибо», — проговорил он. «Ты хотел бросить меня», — сказала Чих холодно. — Я просто... — Я знаю, что ты и почему сделал, но если бы ты погиб, если бы аномалия на твоем пути оказалась не такой, которая отбрасывает, а более смертоносной, или если бы ты упал не на обочину, в размокший от дождя грунт, а на асфальт и разбил себе голову, то я бы осталась одна, как в том лагере. По мере того, как она говорила, ее губы начинали дрожать, глаза раскраснелись, и при последних словах по щекам потекли слезы. «Я понимаю, что ты мне ничем не обязан, что мы друг другу чужие люди. Но должно же быть в тебе хоть немного сострадания ко мне, иначе зачем ты вообще вытаскивал меня из лап мародеров?» Чих обняла колени, спрятала лицо в них и тихо заплакала. Андрей понимал ее чувства и мог представить, как она испугалась, когда он помчался за убийцами. Он снова посмотрел на тело отца и в голове всплыли слова, которые батя произносил, когда приходилось провожать кого-то в последний путь. «Скорбя о мертвых, не забывайте о живых». Наверное, он был прав. Кривясь от боли, Андрей сел, придвинулся к девушке, забрал у нее автомат и обнял за плечи. Он не собирался просить прощения. В той ситуации он был прав и неправ одновременно. Чих тоже это понимала и не ждала извинений, но с благодарностью приняла его объятия. «Не бросай меня больше», — проговорила она, едва слышно. «Пожалуйста». «Не брошу», — ответил Андрей. «Эй, в остановке!» — раздался снаружи незнакомый голос. Девушка вздрогнула. Андрей отпустил ее и поднял автомат. Осмотрелся, но, видимо, договоривший находился где-то сбоку, скрытой стенкой. «Выходите! Сколько вас там? Только стрелять не вздумайте, а то мы живо решето из вас сделаем». Опустив оружие, Андрей вышел наружу. По обе стороны от остановки расположились 4 человека. Двое справа, двое слева. Все в серо-черных комбинезонах из какого-то плотного материала. Андрей таких не встречал раньше. Вооружение отряда составляли 3 грозы и 1 печенек, направленный сейчас на него. «Оу, здрасте!» — ухмыльнулся один из незнакомцев с сигаретой в зубах. «А чего один? Я всех звал». «Что хотели?» — хмуро спросил Андрей, не настроенный на понебратское общение. «Смотрите, какой сердитый!» Незнакомец спустил свое оружие, вынул изо рта сигарету, сплюнул. «Не до вас сейчас, проваливайте!» «Э, сталкер, ты ничего не попутал?» В голосе незнакомца зазвучали нотки агрессии. Андрей развернулся и скрылся в остановке. Знаками показал Чиху, чтобы успокоилась, а сам сел за костром, прислонившись спиной к стенке и положив калаш на колени так, чтобы ствол оказался направлен на дорогу. «Эй ты, борзый, а ну иди сюда!» — крикнул снаружи незнакомец, растерявшийся от такой наглости. Андрей не ответил. Ждал. Они появились с двух сторон одновременно, целясь в него из автоматов и пулемета. Чих быстро перебралась к нему, присела рядышком. Андрей хоть и не целился явно, но тоже держал их на мушке, осознавая при этом, что против 4 стволов на таком расстоянии ничего не сделать. Это будет самый настоящий расстрел. Даже не просто убийство. Казнь. Немое противостояние продолжалось с минуту. Андрей смотрел на лица людей, дуло автоматов и почти чувствовал ледяное дыхание смерти. Оставалось только попробовать довести свою игру до конца. «Я же сказал, проваливайте, не до вас сейчас. У нас нечем поживиться. Хотите стрелять — валяйте. Но, думаю, мы успеем прихватить с собой минимум 2». Ответил все тот же, с сигаретой в зубах. «Я смотрю, ты не только наглый, но еще и тупой, расквад за мародеров принял». «Должники?» От него не укрылась невольная дрожь девушки, когда он это произнес. «Смотри-ка, знает. Слышал однажды», — сухо парировал Андрей. «Нет, мы больше не должники. Все свои долги давно отдали. Теперь мы просто квад». «Значит, квадовцы?» «Значит». Снова воцарилась тишина. «Это кто?» — усач сигаретой кивнул на тело Николая Витальевича. «Мой отец», — ровно ответил Андрей. «Кто его?» «Мародеры», — и зачем-то добавил. «Мы за дровами ходили, когда они появились. Вот скоты. Это они тебя так?» Продолжал расспросы курильщик, имея в виду синяки Андрея. «В аномалию попал, когда за ними погнался». «А, ну тогда это еще ничего. Повезло, можно сказать». Снова молчание. Нужно было что-то решать. Продолжать целиться друг в друга и ничего не делать — глупо. Андрей понимал, что 4 вооруженных людей не захотят уступать, поэтому придумал, как помочь им с принятием решения. «Муха! Степан Муха, знаете его?» «Тебе какая разница?» «Просто однажды он сказал мне, что если мне понадобится помощь, то я могу обратиться к любому квадовцу от его имени и получу ее». Мужчины в серо-черных комбинезонах переглянулись. «Возможно, — сказал курильщик, — если сможешь подтвердить свои слова, доказать, что действительно знаешь Муху». Андрей пожал плечами. «Как?» Курильщик, наконец, опустил грозу. «Не знаю. Может, у него 3-й глаз на лбу, нет пальца на ноге. Ты же его видел, общался?» «Я ему в драке помог, а не медосмотр проводил», — хмуро ответил Андрей. Он попытался вспомнить ту случайную встречу. «Ну, если только, он когда уходил, прихрамывал. Я подумал, что протез у него вместо ноги». Вдруг здоровяк с пулеметом расплылся в улыбке. «Муха! Точно он!» «Тихо ты!» — осадил его курильщик. Выбросил бычок и спросил Андрея. «И какая тебе помощь требуется?» Над ответом думать не пришлось. Он уже давно был готов. Похоронить отца и догнать его убийц. Курильщик повернулся к остановке спиной и о чем-то неслышно посовещался со своими товарищами. Потом снова посмотрел на Андрея. «Хорошо. Правда, у нас свое задание есть, но ради того, чтобы прикончить банду мародеров, можно и отложить. Может, уже уберете стволы? Мы все-таки нервничаем». Ствол печенега уставился в землю, а две другие грозы устроились на плечах своих владельцев. Андрей посмотрел на Чиха и кивнул ей, показывая, что все в порядке и оружие можно убрать. «Я Сувенир, командир квада», — представился курильщик и прошел в остановку. Присел около костра, вытянул руки над углями. «Мои соболезнования. Мародеры — то еще зверье. Спасибо. Меня Варяг зовут. Это Чих». Кладовец кивнул. «Чтобы не тратить времени, мы с Добрыней останемся тебе с отцом помочь, а Чип и Дейл разведают насчет ублюдков. Куда они пошли? И сколько прошло с того момента?» Андрей поднялся, вышел под открытое небо. «Туда, по дороге», — указал он. «Часа два, может, два с половиной». Сувенир мотнул головой. Двое его подчиненных немедленно поднялись и вышли наружу. «Варяг, у тебя есть чем копать?» «Нет». «Держи», — усатый протянул ему широкий нож. «Выбирай место». Чистая от аномалий полянка нашлась метрах в 50 позади остановки. «Добрынин, начинай», — велел Сувенир. Сырая почва плохо поддавалась. Ее сначала рубили ножами, рыхлили, потом выгребали руками. Андрей смотрел, как в земле появляется углубление, и чувствовал, что к горлу подступает комок. Сувенир стоял рядом, молча курил. Через какое-то время спросил. — Слушай, варяг, а вы зачем в зону пришли? Ну, ты, девчонка твоя, отец, как вы вообще сюда попали? Вроде бы обычные вопросы. Андрей, скорее всего, и сам бы их задал на месте Сувенира, но что-то в голосе усача ему не понравилось. То ли нарочитое безразличие, то ли, наоборот, скрытая подозрительность. Если бы Андрей не был так напряжен из-за всех последних событий, то, может быть, и не заметил бы этого. А так, скрытая подоплека вопросов резанула по нервам. Он сделал вид, что не расслышал. Приложил ладонь к голове, медленно вздохнул, глядя, как врубается в землю нож в руках Добрыни. А сам судорожно размышлял. Наверняка Сувенир хочет узнать о Чихе. «Варяг!» — Да? Ты что-то спросил? — Ладно, — махнул рукой кладовец. — Потом. — Добрыня, давай сменю. Немного времени на размышления Андрей выиграл, но не сомневался, что Сувенир еще задаст свои вопросы, и надо постараться дать на них убедительные ответы. К тому времени, как закончили рыть, вернулись Чип и Дейл. Они обнаружили следы убийц и определили точное направление их движения. Сувенир кивнул и отослал их еще с каким-то поручением в лес. Они принесли оттуда несколько веток, острогали их и соорудили крест. Хоронили Николая Витальевича все вместе. — Прощай, батя, — сказал Андрей срывающимся голосом. Чих молча плакала. Бойцы квада обнажили головы. Сувенир взял крест, достал из кармана черный водостойкий фломастер и спросил. — Как его звали? — Николай Витальевич. — Нет, как его здесь звали? Андрей помедлил с ответом. Николаем Витальевичем отец был там, в обычной жизни. Пенсионером, простым пожилым мужчиной. Здесь же Андрей вспомнил, каким счастливым выглядел отец. Поход в зону стал для него необычайно ярким приключением. Он словно жил по-настоящему, дышал полной грудью, чувствовал себя свободным. «Пиши», — решил Андрей. «Сталкер-кореец, отец варяга». Сувенир исполнил без лишних слов и воткнул крест в рыхлую землю. Время неприятных вопросов настало, когда вернулись к остановке. — Варяг, так что вы в зоне забыли и как сюда добрались? Все время втроем шли? — Нет, — спокойно ответил Андрей. — С нами проводник был, Зураб. Позавчера он погиб в аномалии. — Теперь ясно. А то мы с мужиками слегка удивились, когда увидели двух новичков так далеко. Сюда не всякий опытный сталкер доберется, а уж с такими навыками, как у тебя, да еще и с девушкой... Сувенир повернулся к Чиху. — Ты только не обижайся, но женского пола в зоне раз-два и обчелся. Она кивнула, показывая, что не в претензии. — Мои навыки? — заговорил Андрей, снова переключая внимание на себя. — Ну, Зураб кое-чему научил, пока шли. — Кстати, а куда вы шли? — Сейчас покажу. Андрей достал карту. Он отлично помнил отметки, оставленные Зурабом. — Вот. — Так это ж в другую сторону, — задумчиво произнес Сувенир. — Не учи ученого, — огрызнулся Андрей. — Я карты получше любого из вас знаю. Ночью с пути сбились, пока через этот долбанный лес пробирались. Когда кругом аномалии, не особо получается придерживаться выбранного маршрута. — Ну да, ты прав, — согласился командир квада. — Но в следующий раз ночью постарайся не ходить. Даже старожилы без нужды этого не делают. — А чего вы там забыли в этом? — он прочитал на карте название. — Кобелеве. Андрей и Чих переглянулись, девушка потупила взгляд. — Зураб сказал, что только там можно найти нужный нам. Варяг сделал вид, что сомневается, стоит ли говорить. — Чего? Артефакт? — догадался Сувенир. — Да. — Какой? — Да не переживай ты, мы не мародеры, нам чужого не надо. — Солнечный жнец, — сказала Чих, сообразив, что Андрей просто не знает названия артефактов. — Солнечный жнец — вещь редкая. Я ни разу не видел. Если интересует мое мнение, то ваш проводник банально вас надул. — А старика-то зачем с собой потащили? — продолжал свой ненавязчивый допрос Сувенир. — Ты просто не знал дядю Колю, — грустно улыбнулась Чих, — а то бы не спрашивал. При упоминании погибшего наступило тягостное молчание. — Ладно, — сказал наконец кладовец, — если готовы, то пошли. До темноты сумеем немного нагнать ублюдков. Глава 16. Олег, пошатываясь, брел от дерева к дереву. Куртку он обмотал вокруг пояса, связав между собой рукава, и натянул только тельняшку, посчитав, что по раздельности одежда быстрее просохнет. Хотя при такой влажности сомневался, высохнет ли вообще. Нужно тепло, костер, огонь. Наверняка где-нибудь в округе найдется парочка сталкеров, у которых можно разжиться едой, обогреться. В последнее время их стало даже слишком много для такой маленькой зоны. Где же они все сейчас? И, кстати, а ведь зона действительно небольшая. По расчетам Олега, он давно уже должен был ее покинуть, но она все тянулась, тянулась и как будто не собиралась заканчиваться. Как в кошмарном сне. Идешь к выходу, протягиваешь руку, чтобы открыть дверь, а она тут же удаляется, а ты стоишь там, откуда начинал идти. Снова подходишь, и опять та же история. И так до бесконечности. Да, сон. Мысли о нем навевали какое-то странное чувство. Последний сон, что он видел, оказался до жути реальным, повторяющим произошедшие недавно события в мельчайших подробностях. Олег снова испытал те же эмоции, что и в день нападения мутантов. Скука, нетерпение, удивление, нервозность, страх. Они опустошили эмоционально, раздавили психологически. Но больше всего терзало наличие в этом сне кого-то незримого. Олег чувствовал себя подопытным, которого уложили на хирургический стол и препарировали самым изощренным способом, обнажили все его чувства, докопались до самой души. Такое впечатление, что кто-то в голову забрался своими невидимыми ментальными щупальцами, и леденящая мысль пронзила мозг. Может, это сделал он, тот человек из тьмы? И тут Олег испугался. А вдруг все происходящее — галлюцинация? Бред, который внушило ему это ужасное создание. Как отличить вымысел от реальности? Как понять, что настоящее, а что нет? Олег даже остановился. Но уже через минуту поплелся дальше, улыбаясь. Происходящее с ним было настолько чудным и странным, что нарочно такое не придумать. Витающие среди деревьев бледно-серые завитки с черно-красными прожилками Олег увидел издалека. С непередаваемым блаженством он втянул запах носом. Дым с примесью горячей еды. Рот наполнился слюной. Олег сглотнул и пошел, ориентируясь по завиткам. Отследить источник запаха для него не составляло труда, и вскоре он вышел к небольшой поляне. На дальнем ее краю горел жиденький костерок, над которым висел походный котелок. Возле огня никого не оказалось, и хотя ароматный запах еды почти перебивал все остальные, Олег с легкостью определил, что за деревьями прятались люди. Наивные, Полагали, что раз их не видно, то Олег не узнает, где они спрятались. Да, смешанные запахи пота, оружейной смазки и страха распускались подобно экзотическим цветам в нескольких метрах от костра за широкими стволами елей. Интересно, как они узнали о его приближении? Хотя он же и не скрывался, шел напрямую через бурелом, вырывал с корнем, разламывал и разбрасывал в стороны преграждающие путь кусты, молодую поросль, поваленные деревья, и даже не задумывался над этим. Он обходил только аномалии, сквозь остальные преграды проламывался подобно бульдозеру. У него даже мысли не промелькнуло, что в зоне, полной неизведанного, смертельного и опасного, такое его непринужденное приближение могло напугать даже самых бывалых сталкеров. Поэтому, согнув не кстати росшее у него на дороге молодое деревце, Олег смело вышел на поляну, рассчитывая, что, увидев одинокого безоружного путника, люди покажутся ему навстречу. Но вместо этого по нему начали стрелять. Он сразу развернулся и бросился назад, задев по пути и повалив небольшую ель. Пули свистели рядом, попадали в деревья, срубали ветки. Олег скрылся за густым кустарником, резко взял вправо и бросился на землю, спрятавшись за широким стволом. Сердце бешено колотилось, вскипевшая от злости кровь жгла вены. Что он им сделал? За что они хотели его убить? Олега охватила дрожь ярости. «Ну, погодите же!» Он поднялся, пригнувшись, перебежал к другому дереву. Сталкеры не могли его видеть. Зато он прекрасно знал об их местонахождении. Олег распрямился и сорвался с места, как заправский спринтер. Он обегал противников по длинной дуге. Представлял, как они высматривают его на прежнем месте, уверенные, что их никто не обойдет сбоку или сзади, потому что аномалия не позволит перемещаться быстро. Они не знали, с кем имеют дело. Через 5 минут Олег уже был у них за спинами. Жаль, только ветер теперь дул сзади, и запахи виднелись уже не так четко. Перейдя на шаг, он стал ступать почти неслышно. Ага, вот и они. Притаились за деревьями, осторожничают, высматривают его. Олег видел только двоих, но точно знал, что где-то слева есть еще враг, возможно, и не один, но все по порядку. Он налетел на человека, подобно урагану. Сталкер только начал разворачиваться в его сторону, но не успел сделать и полоборота, Олег ударил его в грудь. Почувствовал, как ломаются у несчастного кости. Сталкер пролетел на несколько метров и бездыханным упал на землю. А Олег уже устремился к следующему. Второй сталкер среагировал быстрее. Когда Олег показался из-за дерева, на него уже смотрело дуло автомата. Загрохотали выстрелы. Пришлось спрятаться за елями. Прижимаясь к стволу спиной, Олег увидел рядом со своей ногой проступающий сквозь листья булыжник. Он медленно присел, потянулся вперед, стараясь не показаться из-за дерева, запустил пальцы в сырую землю и подковырнул камень. Когда снаряд для метания оказался у него, Олег выглянул из-за дерева. Сталкер тоже не сидел на месте, а попытался неслышно обойти с фланга. И едва Олег высунулся, тут же высадил по нему очередь. Одна пуля обожгла бедро, вторая попала в бок. Вскрикнув, Олег упал, выронив камень. Он понимал, что нельзя противнику закрепить свое преимущество, поэтому, превозмогая боль, снова схватил булыжник и швырнул в сталкера. Камень полетел, как пушечное ядро, сломал пару молодых побегов и снес человека. Сталкер успел только сдавленно вскрикнуть и рефлекторно нажать на спуск. Короткая очередь ушла в лес. Олег услышал, как за деревьями кто-то перемещается. Он развернулся в сторону, откуда раздавались звуки, приготовившись к новой схватке, но понял, что последний сталкер попросту убегает. Губы растянулись в злорадной ухмылке. Олег набрал в легкие побольше воздуха и, что было сил, заорал. Звук его хриплого голоса заметался меж деревьев. Олег осмотрел свои раны. Пуля, попавшая в бок, прошла на вылет. Ничего, заживет. А вот из бедра, похоже, придется вынимать. Олег вздохнул, представив, какую боль снова придется испытать. Но деваться некуда. И к тому же за последние дни он к ней уже привык. Наслаждение, полученное им от еды, Олег не сумел бы описать словами. Горячая похлебка, сушеное мясо и даже брикет из прессованных сухофруктов. В трофейной фляге чистая прохладная вода, настоящий пир. Насытившись, он с блаженной улыбкой откинулся на траву, раскинув руки, и долго лежал, не шевелясь. Над ним плыли мрачные серые облака, шумел ветер, блуждая среди верхушек деревьев, а Олег мысленно находился где-то далеко-далеко, в неведомых краях, где нет тревог, нет боли и нет зоны. Но, как и все хорошее, его воображаемое путешествие тоже закончилось. Он поднялся, когда от стылой земли занемели спина и плечи. Не хватало еще насморк подхватить. Подумал и засмеялся над собственной шуткой. Пришло время победителю осмотреть поле боя. Он обыскал оба трупа, забрал автоматы, все боеприпасы, нож. Нашел вещмешки, снял с одного погибшего куртку и штаны. Хотел одеть, но одежда оказалась мала. Стоило ему чуть потянуть, как она затрещала и разошлась по швам. Странно. Олег думал, что он меньше того сталкера, с которого снял одежду. И тут он с немалым удивлением понял, что действительно стал крупнее. Его мышечная масса выросла в несколько раз. Из-за того, что его старая одежда давно превратилась в лохмотье и совершенно не стесняла движений, он этого не замечал. Олег поиграл мускулами и довольно засмеялся. Теперь понятно, откуда был такой дикий голод. Он взялся за вещмешки, но тут заметил в стороне еще один рюкзак. Даже издалека Олег видел, что внутри находится что-то угловатое. Груди приятно кольнуло от предчувствия. Отбросив все вещи в сторону, он рванул к рюкзаку. Руки так дрожали, что не смог развязать узел затягивающего шнура. Разорвал плотную ткань так. На землю с глухим металлическим стуком посыпались контейнеры. 2, 3, 4. Олег схватил первый попавшийся, сорвал крышку и досадливо скривился. Контейнер оказался пуст. Отбросив его в сторону, он поднял второй. И снова разочарование. Наверное, сталкеры еще не успели ничего найти. Уже без особой надежды он взялся за третий контейнер и чуть не подпрыгнул от радости, когда увидел артефакт. Матовый, слоистый, похожий на минерал, но при этом бархатистый на ощупь, арт был великолепен. Олег держал его в дрожащих руках, прикасался пальцами, пожирал взглядом и почти чувствовал, как камень взывает к нему, просит, умоляет использовать его. В груди появился трепет. Рука сама потянулась к ножу. Надо только выбрать, где сделать надрез. Может, плечо или второе бедро? Тут его осенило. Рана же на боку еще не затянулась как следует. Он быстро задрал тельняшку, одной рукой подтянул кожу, чтобы края раны разошлись, а другой приставил к ней артефакт и резко надавил. От дикой боли крик застрял в глотке. Олег повалился на траву, практически потеряв сознание, в глазах потемнело. Мир вдруг сжался в одну крохотную черную пульсирующую точку. Исчезло все — пространство, время, сам Олег. Осталась только чистая, ничем не замутненная боль. Затем появились звуки, далекие, нереальные, чужие, пришедшие из глубин Вселенной, величавые вздохи других галактик, древних и совсем юных, стоны умирающих звезд и первые крики новорожденных сверхновых, игривый смех комет и старческий кашель метеоритных потоков. Олег слышал это не просто ушами, а всем телом, кожей, мышцами, костями. Он словно превратился в один сплошной приемник. Мозг получал новую информацию и преобразовывал ее в соответствии с привычными образами. Впитывал ее в себя, воспринимал, обрабатывал, но вскоре словно присытился этим бесконечным разнообразием, этим невероятным безумным хаосом, и в одно мгновение звуки исчезли. Наступившая тишина показалась абсолютной. Потом вспыхнул свет, ослепительно яркий, обволакивающий, успокаивающий. И под его неудержимым натиском боль начала отступать, и когда она почти исчезла, Олег смог открыть глаза. Сначала он ничего не видел, сплошная белая пелена застилала взор, но постепенно стали появляться тени. Они медленно преобразовывались в контуры предметов, которые с каждой секундой обретали все более четкие очертания. Пока, наконец, Олег не смог увидеть темное вечернее небо и бесшумно раскачивающиеся под напором ветра верхушки деревьев. Зрение вернулось, но глухота осталась. Снова появились мысли. И все о том, что так больно, как сейчас, ему не было даже в тот раз, когда первый артефакт вонзился в его тело. Олег думал об этом отрешенно, без эмоций, словно о чем-то далеком, произошедшем с кем-то другим. После пережитого организму требовался отдых, и глаза снова стали закрываться. безупречной тишине вдруг появились неясные звуки, чьи-то голоса. Сначала нечеткие, но постепенно все более различимые и узнаваемые. «Нажимать?» — спрашивал доктор Нефедов откуда-то издалека. «Что нажимать? Зачем?» Олег не понимал. Он ужасно хотел спать. Голова плохо соображала. «Нажимать?» — настойчиво вопрошал док уже ближе. «Делайте, что хотите», — подумал Олег, — «только отстаньте». И вдруг холодный липкий страх охватил его. Он понял, о чем спрашивал Нефедов и что собирается нажимать. Клавишу электронного замка, отпирающего дверь в коридор лаборатории, полный мутантов. «Нажимать?» — в третий раз повторил доктор, где-то совсем рядом, буквально в нескольких метрах. «Нет!» — хотел крикнуть Олег. «Не нажимай!» Но вместо этого услышал собственный голос, произносящий «да», а следом за этим щелканье механизмов замка. Олег знал, что произойдет дальше. Они с Птахой выйдут в коридор, и на них набросятся мутанты. Он хотел предотвратить это, помешать, закрыть обратно дверь. «Не выходи», — уговаривал Олег сам себя. Но как он не силился, воспоминание было не изменить. Они снова смешали реальность и сон. Док не успел закрыть дверь, Олег убил Морока, труп которого застрял в проходе, а шипастые собаки лезли через щель внутрь приемочной. Олег вдруг с удивлением понял, что держит в руках автомат. Вокруг не лес, а бронированные стены помещения для приема артефактов. Над головой не темные облака, а низкий потолок и светильник, горящий красным. «Чего застыл? Стреляй!» — орал в самое ухо Птаха. Олег вздрогнул, увидел мутанта в паре метров от себя и рефлекторно нажал на спуск. Пули отбросили тварь назад, но за ней уже лезла следующая, а в проем, отпихивая рычащих собак, протискивался еще один морок. Морда монстра выглядела настолько страшной, что, казалось, сама смерть забралась в помещение. Губы отсутствовали, обнаженные десны покрывали язвы, вместо носа нарост с двумя дыхательными отверстиями, края которых трепетали, втягивая запах добычи. Красные глаза казались продолговатыми черными провалами, а костяные резцы над ними невероятно острыми. Еще секунду, и тварь окажется внутри. Олег, почти парализованный первобытным страхом, не мог отвести от монстра взгляд. Рядом Птаха схватил свой меч в мешок, засунул в него один из контейнеров и с размаху врезал по голове подступающей шипастой собаке. Удар оказался удачным, и мутант растянулся на полу. Сталкер взмахнул вещмешком еще несколько раз, добив пса. В это время Морок преодолел дверной проем и сразу прыгнул. Олег почему-то не сомневался, что именно он будет целью мутанта, поэтому успел среагировать. Отпустил автомат, перехватил тварь в прыжке, схватил за передние лапы и одновременно с этим ушел в сторону, пробросив Морока мимо себя. Когти монстра успели вцепиться Олегу в предплечье, но тут же соскользнули. Мутант грохнулся на стол. Лежавшие там артефакты полетели в разные стороны. Морок сразу развернулся для новой атаки, но Птаха со всего маху влепил ему по морде вещмешком с контейнером внутри. Оглушенный мутант слетел со стола и грохнулся на пол. Позади Олега раздалось рычание, и следом за этим что-то тяжелое обрушилось на спину, толкнув вперед. Он налетел на стол, а плечо полыхнуло вспышкой боли. Олег закричал. Резко развернулся, пытаясь сбросить с себя собаку. Он чувствовал щекой ее влажный нос. Закинул руку через плечо и схватил мутанта за шкуру, едва не проколов руку торчащие шипы. Олег, не переставая кричать, закрутился на месте. Увидел перед собой еще одну тварь и пнул ее под ребра, при этом изо всех сил стараясь отодрать от себя ее сородича, цепившегося в плечо. В приемочную пролезли еще четыре собаки. Птаха забился в угол и отбивался от двух из них, третья набросилась на доктора и грызла подставленную Нефедовым руку, а четвертая прыгнула на Олега, сжав челюсти на его бедре. Все кричали. Он и доктор от боли, Птаха от отчаяния и злости. Мучительные волны прокатывались по телу Олега. Серая пелена заволакивала взгляд. Уже плохо соображая, что делает, он схватил автомат за пистолетную рукоятку, направил ствол вниз и нажал на спусковой крючок. Калаш задергался в руке. Олег почувствовал, что ноге стало легче, хотя боль осталась. Значит, в собаку он все-таки попал. — Сержант, помоги! Помоги мне! — разобрал он крики Нефедова. Но как помочь, когда у самого на загривке злобная тварь? В нее выстрелить не получится. Пальцы нащупали рукоять на поясе. Олег выхватил нож и ударил псу в морду. Потом еще и еще раз. Наконец собака отпустила, упала на пол, завертелась, тряся израненной головой и забрызгивая все вокруг кровью в тусклом красном свете, казавшейся черной. В этот момент заорал птаха. Он не смог отбиться от тварей. Псы повалили его. Один вцепился в плечо, второй — в живот. Олег бросился ему на помощь. Краем глаза заметил метнувшийся в его сторону тень и развернулся к ней лицом. Пришедший в себя морок сиганул на него из-за стола. Чтобы устоять на ногах, Олег взмахнул рукой, и нож полетел прочь. Благо, что успел выставить вторую руку и упереться ей в грудь мутанта. Монстр ухватил человека за плечи и рванул к себе. Сильные ноги надавили на живот, а острые коричневые зубы потянулись к горлу. Олег чудом не упал. Его мотало из стороны в сторону под весом мутанта. Он пытался оттолкнуть морока от себя. Мышцы ныли от перенапряжения. Олег чувствовал, что силы скоро кончатся. В помещение просочилась пара новых мутантов, которых сталкеры нарекли голышами из-за облезлой шкуры. Но вот тяжелые челюсти с двумя рядами желтых неровных клыков говорили о том, что создание далеко не так безобидно, как можно подумать по названию. Они набросились на доктора. Нефедов кричал, брыкался, но с мутантами совладать не мог. Халат и одна штанина превратились в лохмотья, в местах укусов на одежде расплывались пятна крови. Странно, что птаха молчал. «Сержант!» — сдавленно проговорил доктор. «Сержант, падай на спину! Падай, сержант, падай на спину!» Олег не понимал, зачем ему так делать, ведь он окажется под мороком, и тот станет, ко всему прочему, давить всей массой. «Падай!» — вдруг истерично заорал Нефедов. Обескураженный Олег еще какое-то время стоял, а потом его осенило. Док прав. Он начал падать, одновременно подтягивая ногу к груди, подсунул ботинок под бедро мутанта и, как только оказался на полу, резко распрямил ногу, перебрасывая мутанта через себя. В следующее мгновение спину Олега пронзила резкая, жгучая боль. Он почувствовал, как что-то острое пронзило кожу и погрузилось в тело в области почек. Боль казалась сильнее, чем от укусов собак. Волна жара прожгла тело от макушки до пальцев, дыхание сперло, голова закружилась, тошнота подкатила к горлу. Олег перекатился на бок и завел руку за спину. Сначала пальцы коснулись кожи, видимо, одежда задралась во время схватки, потом Олег укололся. Из его спины торчал артефакт. Тот самый, который птаха предлагал ему купить, похожий на высохшего морского ежа. Сгоряча Олег вцепился в артефакт пальцами и попробовал вытащить. Но чудовищная боль едва не лишила его чувств. Ирония судьбы. То, что он больше всего ненавидел, все-таки случилось с ним. Арт оказался в его теле. Вдруг взгляд Олега остановился на птахе. Мутанты рвали его тело, но сталкер не издавал ни звука. Птаха был мертв. И внезапно дикая ярость накрыла Олега, подобно цунами. Он не позволит себя загрызть. «Помоги!» — хрипел сзади Нефедов. Забыв про боль, Олег вскочил, но тут же снова оказался на полу, сбитый с ног мороком. Не позволив добраться до своей шеи, Олег ударил мутанта в висок. Голова монстра резко дернулась, хрустнули шейные позвонки, и морок безвольно обвис у Олега на руках. Рудиментарные ноздри больше не раздувались. Слюна коричневой струйкой стекала из уродливой пасти. Похоже, мутант сдох, и Олег едва этому верил. «Сержант!» — воскликнул Нефедов. Олег повернулся как раз вовремя, чтобы отбросить труп одного мутанта и перехватить другого, прыгнувшего на него голыша. Размышлять было некогда. Ударил так же, как мороком, кулаком в голову. Тварь отлетела в угол помещения и осталась там лежать без движения. Шипастой собакой второй слепой пес оставили в покое доктора, который сразу стал отползать в сторону, и направились к Олегу. Он почувствовал, что убившие птаху мутанты также переключили свое внимание на него, но от чего-то не спешили нападать. Медленно приближались, оскалив окровавленные пасти. Олег поднялся и развернулся спиной к двери, так, чтобы видеть всех тварей сразу. Три шипастые собаки и голыш. Олег сжал кулаки и тоже оскалил зубы. Его грудь вздымалась от частого дыхания, пульс стучал в висках с невероятной быстротой. Мутанты набросились на Олега все одновременно. Он ударил. правой, левой, правой. Буквально за несколько секунд три мутанта оказались у его ног. Две собаки дергали конечностями в конвульсиях, а Галыш жалобно скулил и еще пытался ползти. Но последняя шипастая собака вцепилась в левый бицепс. Олег закричал, чувствуя, как острые зубы вспарывают кожу и мышцы. Схватил за шкуру и в этот раз с легкостью оторвал тварь от себя, правда, вместе с куском бицепса. Кровь брызнула фонтаном. Олег в ярости ударил тварь об пол, потом снова. И бил, пока ее тело не превратилось в бесформенную окровавленную массу. Слепой пес из последних сил добрался до ботинка человека и стал грызть. Ударом каблука Олег раздробил псиний череп. Потом несколько раз топнул, сбрасывая с обуви ошметки плоти. В голове шумело. По руке горячим потоком бежала кровь. Олег, как смог, зажал рану ладонью. Все тело болело, но он выжил. Осознание этого пришло не сразу. Выжил. Он выжил. Расправился со всей этой нечистью. Победил. Олег поднял голову, закрыл глаза и стоял так с минуту. Потом его вырвало. «Сержант!» — позвал доктор слабым голосом. Олег посмотрел на него. Нефедов сидел у стены, весь окровавленный, изможденный. Доктор поднял руку, указывая на стол. «Точно, там же ниша с медкомплектом». Хромая, Олег добрался до стола, вытащил медикаменты и подошел к Нефедову. «Возьми это», — доктор протянул Олегу продолговатый предмет. «Примотай к ране, должно остановить кровь». Олег не сразу понял, что держит в руке артефакт. Шум в голове усилился. Олега повело в сторону, он прислонился к стене и съехал по ней на пол. Нефедов что-то говорил ему, но он уже не слышал, сознание ускользало. Резкая боль в руке привела его в чувство. Олег скосил взгляд. Из разорванного бицепса торчал артефакт. «Заматывай, если хочешь жить», — сказал доктор. Олег нашел себе силы и перебинтовал руку. Нефедов сделал себе какой-то укол и отключился. Он сидел у стены, свесив на грудь голову, а Олег не сильно толкнул его в плечо и сказал: «Эй, док, не вздумай умирать, нам еще данные копировать». Но Нефедов не реагировал. Олег отвернулся и посмотрел на птаху. Вокруг сталкера разлилось темное пятно крови. Взгляд Олега прошелся по приемочной. Трупы мутантов, кровь на полу, на стенах, даже на потолке. Электронный замок мигал то красным, то зеленым, показывая сбой. Из коридора не доносилось ни звука. Что же такое произошло? Как мутанты оказались внутри лаборатории? И где вообще все, мать их за ногу? Кажется, Олег стал чувствовать себя немного лучше. Посмотрел на артефакт, выглядывающий из руки, меж напитавшихся кровью бинтов. Неужели действует? Он вспомнил про ежа, воткнувшегося в поясницу. Сморщился, хотя боли уже не испытывал, потрогал пальцами. «Может, вынуть?» Мелькнула мысль, но Олег почти сразу от нее отказался. Прокручивая в голове последние события, он начал догадываться, что в проявившейся вдруг силе виноваты не только гнев и ярость, но похожий маленький колючий артефакт, так кстати оказавшийся под спиной Олега. Он решил не трогать ежа. Тем более тот уже даже почти не мешал. Вдруг в лицо подул ветерок, странный, необычный. Ведь Олег находился в помещении внутри лабораторного комплекса. Здесь не может быть ветра. Но, тем не менее, он его явственно ощущал, а еще слышал, как раскачиваются и шумят деревья. Галлюцинации? Вероятно. Рядом с Олегом кто-то был, незримый и бесплотный. Олег вздрогнул так, что ударился затылком, но не о бронированные плиты, а обо что-то мягкое, похожее на влажную землю. «Бедненький!» — услышал он знакомый женский голос. «Какой же ужас тебе пришлось испытать!» И осознание происходящего вернуло его к действительности. Олег лежал недалеко от погасшего костра. Над поляной гулял прохладный ночной ветер, а вокруг действительно раскачивались деревья. Он снова пережил во сне свое недавнее прошлое, и опять вместе с ним там была она, точнее, не вместе с ним, а им самим. Олег узнал голос, спасший его во время нападения мутированного быка. «Кто ты?» — спросил он. Никто не ответил. «Ответь мне!» — крикнул он, и звук его голоса эхом унесся ввысь. «Меня зовут Чих!» — раздался вдруг робкий девичий голос. После ее слов Олег открыл глаза, окончательно просыпаясь. Теперь он знал, кто пролез к нему в душу. А еще то, что сейчас она находилась здесь, зоне. Глава 17. Идти вместе с квадом оказалось легче, чем просто с проводником. Андрей наблюдал за бойцами, за их повадками, навыками и не мог не отметить слаженности действий и явных признаков специальной подготовки. Ведущим шел Чип. Часть пути они с Дейлом уже разведали, поэтому началась погоня достаточно споро. Сувенир несколько раз даже подгонял их с Чихом. «Не отстаем, не отстаем, подтягиваемся. Варяг, ну шустрее». Делать скидок он не собирался. Да, Андрей и не просил. Он переживал, справится ли девушка, выдержит ли выбранный темп. Но Чих бойко шагала позади него. Несколько раз Чип останавливался, дожидался Дейла. Они что-то обсуждали, потом продолжали погоню. Путь получался извилистым. Много раз приходилось сходить с асфальта, а однажды так далеко забрали в сторону, что едва не вошли в лес. Тогда Чип долго совещался с Дейлом. К ним подошел Сувенир. «В чем дело?» «След обрывается, командир», — ответил Чип. От этих слов Андрея потяжелело на сердце. Он не смог скрыть огорчение. Сувенир посмотрел на него и ободряюще сказал. «Спокойно. Это всего лишь значит, что у мародеров весьма опытный ходок в команде. Но и мы не лыком шиты». «И что теперь делать?» — спросил Андрей. От одной мысли, что убийцы отца могут скрыться, бросало в пот. Чих подошла к нему и взяла за руку. Андрей посмотрел на нее. Быстрая улыбка скользнула по губам, но уже через секунду он снова был серьезен и с тревогой смотрел на свой эскорт. Сувенир ничего ему не ответил и повернулся к своим людям. «Полоса аномалий», — пояснил Дейл, — «уходит в обе стороны от дороги. След мародеров вырывается прямо перед ней. Как будто перепрыгнули». «Надо обходить», — сказал Сувенир. «Ясен пень», — пожал плечами Чип. «Решай, в какую сторону». Сувенир посмотрел сначала направо, потом налево и кивнул. «Туда». «Ну, правильно», — вполголоса проговорил Дейл. «Куда привычней, туда и выбрал». Квадовцы засмеялись, даже Чих улыбнулась шутке, только Андрею было не до смеха. Придется делать крюк, чтобы обойти полосу, а это означало потерю времени. У мародеров и так имелась фора, а теперь еще эта непредвиденная задержка. — Не переживай, варяг, от нас с Чипом редко кто уходил, — сказал Дейл. — Так что завтра после обеда, ну, край к вечеру, будет тебе в кого пострелять. Андрей очень на это надеялся. Они направились в сторону леса, практически перпендикулярно дороге. Чип вел их в непосредственной близости от аномалий, а счетчик постоянно вибрировал, оповещая о наличии опасности справа, хотя у Андрея уже получалось распознавать некоторые аномалии и на глаз. Он не знал названий и какую угрозу таят невидимые ловушки, но определял их наличие по различным признакам — дрожащей траве, песчаным столбикам и завиткам, неестественному блеску на земле, мечущимся из стороны в сторону листьям. Все эти моменты откладывались в уголке сознания. «Слышал, что говорят про месть?» — раздался сзади голос Сувенира. Андрей не заметил, как тот оказался за спиной. Обычно за ним всегда шла Чих. Встревожно поискал глазами девушку, но она спокойно шагала следом за командиром квада. «В зоне нельзя погружаться в себя», — принялся не то философствовать, не то получать Сувенир. Потеряешь бдительность и считай труп. Аномалии, мутанты, бандиты. Концентрация всей этой гадости на кубометр здешнего воздуха сверх всякой меры. Он замолчал, словно задумался о чем-то своем, потом продолжил. Если бы нас послушали в прошлый раз, когда образовалась первая зона, то, возможно, ничего этого не случилось бы. Ни московской катастрофы, ни дальнейшего распространения зон аномальной активности. Как мы ни старались, но эта мерзость все же просочилась в мир. И вот результат, — он обвел вокруг взглядом. Большинство из нашей организации махнули на все рукой, решили, что усилия бесполезны. И знаешь, у меня самого огромное желание с ними согласиться. Но я не привык сдаваться, как и мои ребята. Мы делаем все, что в наших силах, стараемся всеми способами оградить обычный мир, обычных людей от опасности, порожденных зоной. — Ты меня агитируешь, что ли? — удивился Андрей. — Нет, — Сувенир принял слегка сконфуженный вид. — Хотя, может быть, нам бойцы никогда не помешают. Просто никто не понимает или не желает понять, что если плотину прорвет, то всех затопит. И так уже слухи ходят о людях, которых зона к себе зовет. И я не о сталкерах сейчас, а о самых обычных людях, которые о зоне ни сном, ни духом. Андрей насторожился. Сувенир все никак не успокоится. «Земля заражена», — вещал усач. «Москва была первой, за ней последуют другие. Зона — это раковая опухоль планеты, и если не искоренить ее сразу, она даст метастазы. Вот тогда уже процесс не остановить. Начнется эпидемия, от которой нет вакцин. Она весь мир превратит в одну сплошную зону, а людей — в сталкеров. Ты хотел бы этого? А, варяг?» «Думаю, что нет», — как можно нейтральнее ответил Андрей. «Мне не нравится это место, и если бы не артефакт, который нам крайне необходим, к зоне на выстрел из гаубицы не подошел бы». «Вот о чем я и говорю», — продолжил Сувенир. «А что бы ты сделал с разносчиками болезни?» В вопросе ощущался явный подвох. «Не знаю», — осторожно ответил Андрей. «К счастью, я таких не встречал». «К счастью», — протянул командир квада. «К счастью. Но ты подумай над тем, что я сказал. Подумай». Сувенир прибавил шагу, обогнал собеседника, приблизился к Чипу и Дейлу. «Долго еще? А то сейчас в лесу окажемся». «Нет, все, уже поворачиваем», — ответил Чип. Пока шли обратно к дороге, Андрей внимательно следил за Сувениром. Тот хоть и казался простым, но на самом деле был еще тем хитрецом. Выбрав момент, Андрей обернулся к девушке, остановился, подождал, пока она подойдет. «Устала, наверное. Давай мне рюкзак». Помогая снять, чуть наклонился и едва слышно произнес. «Держись ближе ко мне и смотри, чтобы между нами никого не было». Потом добавил чуть более громко. «Потерпи еще немного, скоро отдохнем». «Да, хорошо», — ответила девушка и тяжко вздохнула. «Спасибо». Краем глаза увидел, что Добрыня с издевкой улыбается, мол, сам виноват, нечего было девку с собой в зону тащить, теперь сюсюкайся. Андрей надеялся, что и Сувенир воспринял их маленький разговор так же. Оглядываться не стал, но, казалось, подозрительный взгляд командира квада прямо-таки прожигал спину. Достигнув асфальта, сделали вынужденный привал. Сувенир отправил Дейла на разведку. Во время отдыха почти не разговаривали, попили воды, обменялись несколькими малозначащими фразами. При этом Сувенир относился к Андрею с Чихом весьма благожелательно, будь-то и не было недавно никакого разговора. Дейл вернулся с сумерками. Следы он обнаружил и достаточно четкие. Обсудили с командиром и Чипом, можно ли сократить дистанцию, срезать где-нибудь, но по всему выходило, что мародеры выбрали практически оптимальный путь, и не остается ничего другого, кроме как следовать за ними. Так и сделали, отправились дальше. Но вскоре Андрей заметил, что этот отрезок погони давался Чиху нелегко. Девушка устала. Это читалось в движениях, по выражению лица, по глазам, из которых исчез былой блеск. Андрей и так уже взял все ее вещи, больше ничем помочь не мог. Между тем быстро темнело. Шли вперед, пока могли различать следы мародеров. Сувенир объявил остановку и ночлег, когда уже опустилась ночь, и идти стало не просто трудно, но и опасно. Место для стоянки выбрали чуть в стороне от дороги, выкопали ямку для костра, развели огонь. Пока Добрыня, Андрей и Чих занимались ужином, остальные выставили охранный периметр. За едой бойцы квада перебрасывались шуточками, вели себя непринужденно и вполне дружелюбно, но Андрей все равно оставался настороженным. Ему хватило короткого общения с Сувениром, чтобы начать искать в каждом слове двойной смысл, скрытую угрозу. «Да расслабься ты», — заметил его напряжение Дейл. «Я же сказал, что нагоним, значит, так и будет. Есть у нас с братаном кое-какие мыслишки». «Что за мыслишки?» — сразу спросил Сувенир. «Давай, выкладывай». Дейл сунул за щеку кусок сушеного мяса, обтер руки о куртку, достал карту, развернул ее на земле, недалеко от костра, чтобы хватило света рассмотреть. «Я прошел по следам вот досюда», — сказал он с набитым ртом и ткнул пальцем в карту. Андрей придвинулся ближе и внимательно посмотрел. «А вот здесь», — Дейл снова показал пальцем, — «они пытались пройти в направлении на северо-запад, но наткнулись на хитрое скопление аномалий, которое, если не знать точного пути, будь ты хоть трижды опытный, сходу не преодолеть. поэтому вернулись снова на дорогу. — Ну? — нетерпеливо спросил Сувенир. — Так что вы придумали? Я пока не услышал. — Спокуха, командир! — Дейл выковырял из зубов застрявшее мясо, сплюнул в сторону и продолжил. — Мы прикинули направление, куда мародеры хотели срезать, потом посмотрели, что там дальше по дороге, и поняли, куда они направляются. — И куда же? — скептически поинтересовался Сувенир. — Вот смотри. Если они дойдут по дороге сюда и повернут, то окажутся прямехонько в точке, куда попали бы, если бы знали проход через скопление. Дейл ткнул в карту, а когда убрал палец, то Андрей с удивлением прочитал знакомое название — Кобелева. — Хм, — задумчиво протянул Сувенир. — Варяг, похоже, не вы одни охотитесь за солнечным жнецом. Не нравится мне все это. Что-то здесь нечисто. Не пойму что, но какая-то хреновина определенно есть. — Вряд ли они знают об артефакте, — искренне сказал Андрей, ведь арт они с Чихом выдумали. Но тут ему пришла в голову другая мысль. Если его отец и девушка слышали зовущие их голоса, то могли быть и другие, откликнувшиеся на этот зов. Ведь не зря рассказывал про странных туристов участковый. Андрей не помнил его фамилию, тот, что на Лексусе разъезжал. Наверняка про таких же, как батя и Чиха. Речь шла. «Ну, может, они зачем-то еще туда собрались?» — проговорил командир квада. «Мелочи, потом выясним, если догоним. И, кстати, это произойдет?» Вопрос уже адресовался Дейлу. «Легко. У Чипа есть подробная карта скопления. Мы пройдем завтра, где мародеры не смогли». «Чип?» Сувенир вопросительно посмотрел на бойца. Тот отхлебнул чай из кружки и молча похлопал себя по карману груди. «Отлично. Думаю, вы правы. Ублюдки идут в Кобелево». «Варяг?» «Я согласен», — кивнул Андрей. «Пойдем на перехват. Если выйти пораньше, то успеем». Дежурство распределили на пятерых. Смена Андрея начиналась ближе к утру, сразу после Сувенира. Им с Чихом выдали один спальный мешок на двоих. Девушка отправилась спать, а он еще некоторое время сидел у костра. Бросал в огонь травинки и смотрел, как те сгорают. Мысли роились в голове. Он думал об отце, о том, насколько хрупка и непредсказуема жизнь. Дежуривший первым Добрыня посмотрел на него, потом воровато оглянулся, сунул руку за пазуху, достал плоскую фляжку и протянул Андрею. — Держи, помяни, — негромко сказал парень, действительно чем-то похожий на богатыря из русских былин, и не только соответствующим телосложением, а скорее добродушным открытым лицом. Чистый спирт. Андрей поглядел на фляжку. Языки пламени отражались в ее блестящей поверхности. Добрыня качнул рукой, предлагая снова. Почему бы и нет? Взял фляжку, открутил крышку и сделал глоток. Спирт обжег пищевод, дыхание перехватило, из глаз потекли слезы, но стало легче. — Спасибо, — прохрипел Андрей, вернул фляжку и поднялся. Добрыня кивнул. Чих не спала. Хотела подвинуться, когда подошел Андрей, освобождая место в спальном мешке, но он отказался. — Я лучше рядом, не хочу быть стесненным в движениях. Присел рядом, прислонившись спиной к дереву, она как смогла обняла его. Андрей погладил девушку по плечу и закрыл глаза. Во рту стоял привкус алкоголя, а в душе засела скорбь. Но заснул он на удивление быстро. Проснулся он от того, что Чих начала метаться и жалобно стонать. Андрей склонился над ней и попробовал разбудить, но, как и прошлой ночью, ему это не удалось. Он огляделся. Караул нес Дейл, следующим должен был заступать Сувенир. Девушка вскрикнула, и Андрей быстро зажал ей рот рукой. Дежурный повернулся в их сторону, вгляделся в темноту, потом отвернулся в сторону. Андрей убрал руку от лица Чиха и принялся шепотом успокаивать. — Тихо, все хорошо, все нормально. Тихо, девочка, тихо. Он ритмично и мягко похлопывал девушку по плечу. Когда Чих начинала вздрагивать, Андрей крепко обнимал ее, а, почувствовав, что она может вскрикнуть, зажимал ей рот. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем девушка успокоилась. Дыхание ее стало ровным, она больше не вздрагивала. Андрей облегченно вздохнул, но вдруг Чих громко и четко произнесла: «Бедненький, какой же ужас тебе пришлось испытать!» Ее наполненный жалостью голос разнесся над стоянкой. Андрей сразу посмотрел на караульного. Дейла на прежнем месте не оказалось. Быстро повернулся, и тут в глаза ему ударил свет фонарика. — Что у нас тут? — узнал он голос сувенира. — Убери фонарь и не ори, — недовольно сказал Андрей, стараясь сохранить спокойствие, хотя сердце в груди бешено колотилось. — Кошмары в нее. — Правда? Что-то не похоже. В этот момент девушка, не просыпаясь, сказала. — Меня зовут Чих. Приятно познакомиться. Хмыкнул сувенир, выключил фонарь и приказал. — Чип, Дейл, тащите ее к костру. Добрыня, организуй побольше света. Андрей пошарил рукой в поисках автомата, но увидел свое оружие в руках командира квада. — Не дури, — сказал сувенир. — Я сам ее отнесу, — мрачно сказал Андрей. — Как хочешь. Добрыня подбросил в костер дров и плеснул на них из своей фляжки, чтобы быстрее занялись. Андрей поднял девушку на руки и поднес ближе к огню. Она открыла глаза. Еще не до конца проснувшись, посмотрела на него и сказала. — Они загрызли птаху. — Что? — не понял Андрей, осторожно опуская ее на землю под направленными на них дулами автоматов. Дейл забрал у него пистолет и гранаты. — Мутанты! Они загрызли птаху, — говорила Чих. — Доктор, кажется, жив, но сильно покусан. А Олег, ему было так больно. И, казалось бы, в словах девушки не было ничего особенного, мало ли что могло присниться. Но Андрей понимал, что для сувенира каждое слово — подтверждение подозрений. «Не просветите нас, о чем речь?» В голосе командира квада звучала насмешка и ирония. «Или это не всем можно слышать?» «Ты что-то хочешь сказать?» Андрей с вызовом посмотрел на него. «Варяг, давай проявим друг другу уважение и прекратим эту бессмысленную игру». Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать, как я знаю то, что это за нее нашими соратниками объявлено вознаграждение. Ты ошибаешься. Чих окончательно проснулась и поняла, в каком положении она оказалась. Андрей почувствовал, как ее пальчики с силой сжали его руку. «Мне вторую ночь снится сон про...» — сказала девушка, но сувенир поднял руку, останавливая ее. «Сейчас люди говорят», — резко произнес он. «Варяг, мы же не хотим лишних проблем. Давай решим все сейчас и сразу, потому что с утра нам нужно продолжить погоню за убийцами твоего отца». «Что?» — в Андрея вдруг вскипела злость. «Люди говорят. Ты о чем вообще?» «Я тебе вчера все рассказал, уверен, ты помнишь». Сувенир достал сигарету и закурил. «Я же сказал, варяг, подумай. Над чем я должен был думать?» — спросил Андрей, пришедший в бешенство от тупого фанатизма. — Над той ахинеей, которой ты проехался мне по ушам? Зараза, метастаза, эпидемия. Вы тут совсем с ума посходили со своей зоной. По именам нельзя друг друга называть. Вдруг зона услышит. О, зона знает, как меня зовут, мне конец. Осторожно, зона призвала к себе людей, это признаки заражения. Осталось только сказать, что зона живая. Да хрена с два! Это всего лишь территория, на которой произошел катаклизм. Ни души, ни плоти. Это вы делаете ее живой. Тем, что находитесь здесь, придумываете легенды, приметы, создаете свои правила, законы и, самое главное, верите во все это. Встречал ли я таких людей, которых ты описывал, несущих заразу, распространяющих какие-то физические метастазы? Нет, не встречал. Но мой отец слышал голоса, зовущие его сюда с непонятной целью. От них у него зверски болела голова, он терял сознание и несколько раз едва не умер, пока не согласился прийти сюда. А в итоге его зарезал какой-то ублюдок, мародер. И ты думаешь, я поверю, что его позвала зона? Что же тогда твоя пресловутая зона не защитила его? Так что это ты подумай, сувенир, хорошо подумай, в то ли ты веришь. Усач смотрелся с снисходительной улыбкой. — Все сказал? Андрей не ответил. — Все равно слова бесполезны. Если человек верит в то, во что хочет верить, то переубедить его будет крайне трудно. Сувенир невозмутимо спросил. — С кем она общалась? Он говорил так, словно девушки тут и не было. Андрей отметил, что это плохой признак. Всеми силами он постарался приглушить ярость и очистить мозг. Она просто говорила во сне. — Ты, когда спишь, себя контролируешь? — Отвечай на вопрос. Сувенир перестал улыбаться. Момент был неподходящим, чтобы разыгрывать из себя героя. Его зовут Олег Говорков. сержант охраны какой-то лаборатории, уничтоженной мутантами. При этих словах бойцы переглянулись. Потом Сувенир снова посмотрел на Андрея и велел продолжать. Чих видела сон о нападении мутантов прошлой ночью и сейчас, видимо, тоже. Но это только сон. Только сон, говоришь? Да. Лаборатория Н-23 подверглась массированному нападению мутантов почти месяц назад. Весь персонал уничтожен. В живых не осталось ни одного человека, ни лаборанта, ни уборщика, ни охранника. Об этой лаборатории речь. Андрей дернулся, высвобождаясь из рук девушки и подаваясь чуть вперед. «Не знаю. Да мне без разницы». «Да, ты прав. Это не имеет никакого значения». Андрей посмотрел на командира квада и понял, что Сувенир для себя все уже решил. Пробежался взглядом по лицам его подчиненных. Не похоже, чтобы хоть один из них сомневался в правоте своего предводителя. Выводы о том, что произойдет дальше, напрашивались сами собой. «Сувенир, ты же знаешь, что это неправильно», — сделал он последнюю попытку. «Могу сказать только, что мы выполним, что обещали, и поможем найти убийство его отца, несмотря на то, что они сделали нашу работу». При этих словах у Андрея дернулась верхняя губа, но он сдержался. Сувенир же продолжил. «Не твоя вина, что так произошло. Мы должны это сделать во имя всего человечества. Неужели ты не понимаешь? Он, я, ты... Мы все обязаны. Андрей вздохнул, опустил голову, потом нервно потер виски. Да будь она все неладно, чтоб она провалилась, это ваша зона. Добрыня, дай выпить. Он, не вставая с земли, протянул руку. Здоровяк вопросительно посмотрел на своего командира. Сувенир одобрительно кивнул. Андрей взял фляжку, приложился к ней, сморщился, закряхтел, снова поднес фляжку ко рту. В этот раз сделал большой глоток, не выдержал, замотал головой, зарылся лицом в рукав, не глядя протянул фляжку. Когда почувствовал, что ее забирают у него из рук, приоткрыл глаза. Брал Сувенир, как он и рассчитывал. Добрыня тоже сделал шаг вперед, потянувшись за своей вещью. Андрей опустил фляжку, схватил из костра пылающую палку, поднес к лицу, развернулся к Чипу с Дейлом и выплюнул в них весь спирт, что держал во рту. Пламя окутало квадовцев, заставив их вскрикнуть и отшатнуться. Их одежда занялась сине-оранжевым пламенем. Андрей уже был на ногах, бросил палку в пулеметчика, ударом в челюсть свалил на землю Сувенира, схватил Чиха за руку и бросился в темноту. Выставив руку со счетчиком вперед, он слушал писки прибора, наплевав на то, что бывшие спутники тоже могут слышать, хотя по звукам они еще гасили огонь на товарищах. Посчитав, что удалились уже на достаточное расстояние, Андрей остановился, перевел счетчик в режим вибрации и зашептал. «Нам надо затаиться. Если они сильно разозлились, то пойдут нас искать прямо сейчас». Возня у костра затихла. «Либо слушают, либо уже начали поиски», — решил Андрей. Выбрал подходящие, на его взгляд, кусты, убедился, что рядом нет аномалий, и, стараясь не шуметь, помог пробраться в заросли девушки и спрятался сам. Она прижалась к нему и дрожала всем телом. Он обнял ее за плечи и чувствовал, как быстро бьется ее сердце. Минуты тянулись одна за другой. Глаза стало резать от того, что Андрей постоянно всматривался в темноту леса. Вокруг стояла давящая тишина. Может, он ошибся, и квадовцы решили дождаться утра, а потом начать преследование, резонно предположив, что за ночь беглецы далеко не уйдут. Андрею казалось, что прошел уже целый час. Конечности затекли, но он не решался пошевелиться. Чих немного успокоилась, по крайней мере, сердце уже не выпрыгивало из груди. Зато теперь он начал нервничать. Многое зависело от того, что предпримет Сувенир, решится ли на ночное преследование. И когда он уже подумал, что все-таки погони не будет, и хотел выбираться из зарослей, вдруг услышал неподалеку хруст сухой ветки. Кто-то приближался. Они с Чихом затаили дыхание. И через пару минут мимо кустов пропыхтел Добрыня с печенегом наперевес, теперь больше похожий не на героя былинных сказаний, а на злобного монстра. Фонари преследователи не использовали, видимо, чтобы не спугнуть беглецов. Когда Добрыня удалился на достаточное расстояние, Андрей сказал девушке на самое ухо: «Жди здесь и не шевелись». Она схватила его за руку, не желая отпускать. «Ты куда?» «Нам нужно оружие и карта. Я вернусь». Он не собирался больше ничего объяснять или спорить. Как можно тише вылез из кустов и, осторожно перемещаясь от дерева к дереву, направился в сторону от маршрута Добрыни. За день Андрей достаточно неплохо изучил технику перемещения квада. Оставалось надеяться, что он не ошибся в своих наблюдениях, и преследовать их с Чихом станут по тому же принципу, как гнались за мародерами. Расчет Андрея оказался верным. Второго бойца он заметил там, где и рассчитывал найти. Шагал почти параллельно пулеметчику. Судя по телосложению, это был один из разведчиков. Андрей на ощупь нашел короткую толстую палку и только собрался пойти следом, как квадовец остановился. Посмотрел на экран счетчика. В тусклом свете, исходившем от прибора, Андрей узнал Чипа. Разведчик тихонько выругался, развернулся и пошел назад. Забрал чуть в сторону и направился прямо к затаившемуся беглецу. О таком подарке судьбы можно было только мечтать. Андрей замер, и как только Чип миновал дерево, за которым он укрылся, ударил дубиной. Тот рухнул на землю, как подкошенный, не успев издать ни звука. Андрей быстро его разоружил и обыскал, забрал боеприпасы, несколько полосок сушеного мяса, флягу с водой и, самое главное, карту. Оставалось вернуться за девушкой. Когда он подходил к кустам, где оставил ее, сердце замирало, но он изо всех сил гнал мрачные мысли. «Чих!» — едва слышно позвал он. Она не ответила, и внутри Андрея все сжалось. Он едва не воскликнул от радости, когда через секунду заросли зашевелились, и из них выбралась девушка. «Пошли, уходим», — сказал он, взяв ее за руку. Но они все же задержались ненадолго, потому что Чих порывисто обняла Андрея и держала так крепко, словно боялась отпускать. «Пора», — прошептал он и почувствовал, как она кивнула в ответ. Они шли весь остаток ночи. По широкой дуге обогнули стоянку и на рассвете вышли к тому месту, где находилось скопление аномалий, ставшее препятствием для мародеров. На карте Чипа был отмечен точный путь через него. Остановились попить воды, и Чип вдруг сказала: «Лаборатория, о которой говорил сувенир? Н-23? Я видела такую надпись на карточке доктора Нефедова. Во сне?» «Да», — кивнула девушка, — «это та самая лаборатория. И неправда, что никто оттуда не выжил. Олег выжил. Он упал на артефакт, который сделал его сильнее и помог расправиться с мутантами. А потом доктор воткнул в рану еще один, кажется, чтобы вылечить». «Так это же все было во сне. Да и случилось все, если вообще случилось, месяц назад. Олег мог давно погибнуть». «Он жив», — Чих опустила взгляд. Потом посмотрела на Андрея и сказала: «После того, как закончился сон, он каким-то образом почувствовал меня и спросил, как меня зовут. Я ответила». «Да, я слышал», — вздохнул Андрей. Она снова кивнула. «А еще он знает, где я, то есть где мы находимся». Глава 18. Глядя на спины идущих перед ним людей, Барс вдруг ясно ощутил между ними разницу. Артист словно закрылся в какой-то кокон, оградился невидимым полем неприятия. Сопляк, не определивший еще для себя четких жизненных принципов, но при этом подстраивающий происходящее под свою точку зрения и считающий, что другие должны с ним соглашаться. Обойдется. А нет, то отправится вместе со своими принципами в ближайшую аномалию. В отличие от артиста, Лыко воспринял убийство старика лишь с какой-то непонятной досадой, и сейчас шагал впереди спокойно и уверенно, даже слишком, словно занял очередь за билетами сразу в двух кассах, и когда одна закрылась, остался в очереди ко второй. Барс не мог избавиться от чувства, что все в Лыке фальшиво, его манера общения, простота, покорность, все напускное, а внутри кроется совершенно другая личность. Это вызывало опасения. Не страх, нет, но настороженность и подспудное ощущение, что водят за нос. Радовало одно — как проводник он был хорош. Шли достаточно быстро, об опасностях сталкер предупреждал вовремя, к тому же провел их через полосу аномалий, разрядив одну из них хитрым способом. Барс не совсем понял, как именно, но и не горел особым желанием выяснять. Потом Лыко сошел с дороги и направился к широкой просеке. «Зачем нам туда?» — спросил Барс, доставая и внимательно изучая обрывок карты. На этом месте сплошной лес. Можем здесь срезать, — сказал сталкер. Карту рисовали до того, как появилась зона. Местность изменилась. Если пройдем, то выиграем полдня. Немного подумав, Барс согласился, но трудности начались практически сразу. Сначала Лыка долго не мог найти проход между аномалиями, а когда обнаружил, то дальнейший путь оказался настолько извилистым, что напоминал лабиринт, большая часть ходов которого вела в тупик. Трижды пришлось разворачиваться и идти обратно. На это время ведущим становился Барс, обычно замыкающий их процессию. Лыка передавал ему отсчетчик, но помогало это слабо, не хватало опыта и знаний, чтобы идти так же быстро, как сталкер. Блуждая по просеке, они потеряли уйму времени, но почти не продвинулись вперед. Внутри у Барса закипала злость. После очередного тупика он не выдержал и в ярости произнес: «Выводи нас обратно на дорогу, или я суну тебя башкой в одну из этих аномалий». «Хорошо», — хмуро ответил Лыка, который, похоже, сам не ожидал, что возникнет такая проблема. Валера все это время практически не говорил, молча шел, куда велели, передавал устройство из рук в руки, когда требовалось. Сложилось такое впечатление, что парень что-то задумал. Барс решил понаблюдать за ним, но сейчас его беспокоило немного другое — возможная погоня. Если таковая была, то из-за этой потери времени у преследователей появился шанс их догнать. Но Лыка, словно исправляя свою ошибку, взял хороший темп, и до наступления темноты они преодолели весьма приличное по меркам зоны расстояние. Для ночевки выбрали пятачок между деревьев, развели костер, достали еду. Барс смотрел, с каким брезгливым видом Валера запихивал в рот свою порцию. Поначалу даже показалось, что совсем не станет есть, но парень заставил себя. Барс лишь усмехнулся. После ужина он распределил дежурство, и каждый устроился на своем месте. Вдруг Валера привстал и стал вслушиваться. — Лыка, это что, вода шумит? — Да, река недалеко. Может, искупаемся утром, а то воняем, как животные. В воде бывают аномалии? — Бывают, — сказал Лыка. — На мелководье их хорошо видно, на глубине когда как. Ну, если ты не совсем смешной, то далеко от берега не пойдешь. Кажется, Валеру воодушевила мысль о предстоящем купании. С довольным видом он устроился спать и проснулся, только когда его разбудили для дежурства. Барс отключился почти сразу, как только лег. Когда он в следующий раз открыл глаза, вокруг по-прежнему было темно. Рядом потрескивал костер, за деревьями плескалась водой река. Он перевернулся на другой бок, но неясное чувство тревоги в один миг прогнало сон. Что-то не так. Барс нащупал предохранитель автомата и медленно перевел его в боевое положение. Потом взял оружие поудобнее и резко сел, направив ствол в сторону костра. Но стрелять оказалось не в кого. На стоянке кроме него никого не было. — Твою мать! — пробормотал он. — Похоже, артисты Лыка от него просто сбежали. Он замер, прислушиваясь. Недалеко раздался всплеск, будто кто-то зашел в воду. Барс вскочил, быстро огляделся, подпрыгнул и хватился за тонкую, длинную ветку. Сломал ее и, используя вместо щупа, пошел в сторону, откуда раздался всплеск. Он переходил от дерева к дереву, пока не добрался до берега реки. Поверхность воды казалась черной. Далеко от берега что-то светилось бледным светом, шипело и издавало те самые всплески, что слышал Барс со стоянки. Он со злостью стукнул по ближайшему дереву кулаком. Посмотрел налево, направо, и вдруг ему показалось, что он заметил в темноте какое-то движение. Барс пошел вдоль берега, держа в одной руке взведенный автомат, в другой — палку. Со стороны, возможно, это выглядело бы комично, если бы нашлось кому наблюдать, как он вышагивает на полусогнутых по кромке воды, но зрителей не имелось, а самому Барсу было не до шуток. Он шел дальше, проверяя пространство перед собой палкой. На его счастье аномалии не попадалось. Шум воды усилился. Даже в темноте виднелись мелкие волны, избороздившие поверхность речки. Еще минут через 10 Барс увидел впереди чернеющий на темно-сером фоне неба массу моста и почти сразу услышал приглушенные мужские голоса. — Стой! Остановись! Да пошел ты! Я не дам тебе уйти! Давай лучше по-хорошему! Едва услышав эти слова, Барс сразу догадался, что произошло. Лыка все-таки решил сбежать. Наверное, воспользовался тем, что артист заснул во время дежурства, но парень вовремя просек и отправился в погоню. Отчаянный шаг, учитывая, что ночь, а счетчик аномальной активности улыки. Раздался громкий всплеск и звуки борьбы. Барс хотел ускорить шаг, но тут невидимая сила выдернула ветку из его руки. Это произошло так неожиданно, что он отпрянул назад, поскользнулся на мокром песке и грохнулся в воду. Быстро поднялся и прислушался, но артиста и лыку не услышал. Выругался, добрался до деревьев, отломил себе другую ветку и снова пошел к мосту. Если Валера не справился с лыкой, то хотя бы задержал, и то хорошо. Пусть на что-то, но артист все же сгодился. Барс обошел опасное место и продолжал идти вдоль берега. Он почти добрался до моста, но больше никого не видел и не слышал. Остановился, понимая бесполезность и опасность дальнейшего преследования сталкера. В груди клокотала злость. Ушел все-таки лыка. Не удержала его байка про яд. Рано или поздно это должно было произойти. Ладно, сейчас хотя бы Кобелев уже недалеко. Дорога к нему шла как раз по этому мосту. С аномалиями теперь снова придется возиться, определять, выискивать. С опытным проводником в разы проще. Может, повезет еще кого встретить и договориться. — Ну что, пришел в себя? Успокоился? — раздался вдруг неподалеку голос лыки. Барс сразу присел, хотя вряд ли его разглядели бы в темноте. — Какого хрена тебе от меня надо? — спросил у сталкера Валера. — Я хочу, чтобы ты вернулся со мной на стоянку, а завтра мы все вместе пошли в Кобелево. Барс нахмурился, не сразу поняв, о чем речь. Получается, что это лыка уговаривал артиста вернуться. Это Валера убегал, а сталкер не давал ему уйти. — Я с этим отморозком и дня больше рядом не проведу, — сказал парень. — Ты же сам видел, как он старика убил, даже глазом не моргнув. — А как до этого фанатика казнил? Он не человек, он зверь. — Вот ведь сука, — пронеслось в голове у Барса, — когда я из-за него у Зиновия всех положил, даже не пискнул, твареныш. Он стал медленно подбираться ближе, хотя еще не видел их, но знал, что они где-то рядом. — Не мешай мне, дай уйти, — настаивал Валера. — Если хочешь, пошли со мной. А этот пусть сам выбирается, может, сдохнет в аномалии. — Нет, — отрезал лыка, — ты никуда не пойдешь. — Да что с тобой? — воскликнул парень. — Я тебе понимаю. Мы почти на месте. Завтра к полудню будем уже в Кобелево, и останется только ждать. — Чего ждать? — громким шепотом проговорил Валера. — Ты ему нужен. Сталкер проигнорировал его вопрос. — Лыка, если не хочешь со мной, то ты можешь просто уйти. Ты не отравлен. Я вколол тебе витамины. Нет никакого яда, нет катализаторов, противоядий и прочей ерунды. Ничего нет. Ты свободен. — Я знаю, — совершенно серьезно произнес сталкер. — Знаешь? — удивленно спросил Валера. — И все равно вел нас, терпел побои. Зачем? Беглый зэк уже подобрался совсем близко. Артисты сталкер стояли под мостом и не знали, что Барс находится всего в нескольких метрах от них, и что его тоже заинтересовал ответ на последний вопрос. — Боялся Барса? — предположил парень. — Нет. — Тогда зачем? Именно он нам и нужен, а ты должен помочь ему, если понадобится. Барс повесил автомат на плечо стволом вниз и вышел из-за опоры. — Кому нам и в чем он должен мне помочь? Валера вскрикнул от испуга, бросился прочь, но лыка поймал его за одежду и рывком бросил на песок. — Ненавижу вас! — всхлипнул парень. — Это я уже понял, — произнес Барс, потом резко повысил голос. — Встать! Пошли оба к стоянке. Лыка, вперед! Хоть один из вас дернется, обоих кончу, суки! Пошли! Идти даже за сталкером, у которого имелся счетчик, по темноте оказалось лишь немногим быстрее, чем просто с длинной палкой. Когда вышли к костру, Барс усадил лыку и артиста напротив себя и произнес. — Одного из вас я уже слышал. Он посмотрел на Валеру, и тот опустил взгляд. — А вот второго с удовольствием послушаю. Лыка ответил легкой, самоуверенной улыбкой. Барс смерил его суровым взглядом и сказал. — Я жду ответа. И если не услышу правды, вряд ли ты когда еще скалиться будешь. — Понял? Смешной. — Что ты хочешь узнать? — А ты начни по порядку. И постарайся ничего не пропустить, если хочешь дожить до утра. Сталкер пожал плечами и сказал, — Наверное, стоит начать с того, что я знаю о голосах, которые вас сюда позвали. Барс об этом и так догадывался, а вот Валера посмотрел на лыку с удивлением. Собственно, я из-за этого к вам и присоединился. Надеюсь, вы не думали, что я хотя бы на миг поверил в вашу чушь с ядом. Похоже, артист, не один ты здесь умеешь комедию ломать. Да я уже понял, — отозвался парень. Но ты, Лыка, продолжай. Яд, может, и не настоящий, а вот калаш в руках барса вполне даже. Умению Валеры адаптироваться к различным ситуациям можно было только позавидовать. Вот только собирался убегать через всю зону в одиночку, а теперь ведет себя так, будто и не происходило ничего. «Я работаю на Центр аномальных явлений», — продолжил сталкер. «Недавно ученые Центра обнаружили, что в зоне появилась еще одна аномалия, блуждающего типа, постоянно набирающая силы, крайне опасная, и само ее существование грозит глобальной катастрофой». «И? Мы здесь при чем?» — спросил Барс. Лыка пожал плечами с таким видом, словно у него спрашивали совершенно очевидные вещи. «Вы должны помочь мне ее уничтожить». «С чего вдруг?» Голос Барса казался ровным, но за этим напускным спокойствием скрывалась холодная, едва сдерживаемая ярость. На тех, кто без церемон вторгся в его жизнь, вынудил прийти сюда и теперь хочет заставить что-то делать. Плевать я хотел на все катастрофы, на зону и аномалии. Я уже достаточно воевал за других и выполнял приказы. Благодарность за это мне присудили срок. Больше я не буду никому служить. — У тебя нет выбора. — Да? — ухмылка искривила губы Барса. Он демонстративно приподнял ствол автомата. — Да, — спокойно кивнул Лыка. — Смерть этого человека можно назвать противоядием для вас, потому что если его не убить, то вы так и будете подчиняться его зову. Это не говоря о тех последствиях, которые причинит всей планете одно его существование. — При чем тут человек? — спросил Барс. — Ты говорил про аномалию. — Этот человек и есть аномалия. Хотя сейчас он скорее монстр, чем человек. Его назвали Собиратель. Благодаря вживленным артефактам у него огромная сила, он видит аномалии, его регенеративные функции чрезвычайно активны. Рана заживает в сотни раз быстрее, чем у обычных людей. Возможно, что-то еще, о чем мне неизвестно. Также он обладает способностями, схожими с ментальными. И хотя еще не развился до атак, но вас сюда уже призвал. Барс заметил, как изменилась речь сталкера. Она усложнилась, стала более четкой, правильной, насыщенной терминами, исчезли слова «паразиты», даже любимое ругательство «смешной» больше ни разу не прозвучало. «Он нас призвал?» — изумился артист. — Но зачем? Ученые точно не знают. По крайней мере, когда я уходил на задание, сведения отсутствовали. Имелась только догадка. — Задание, сведения. — Ты че, шпион какой? — фыркнул артист, достаточно точно изображая Лыку, каким тот притворялся в момент первой встречи. Барс подался вперед и отвесил Валере за трещину. — Не перебивай, пусть рассказывает. Парень сразу сник и замолчал. «Вы не первый, кто сюда на зов явился», — сталкер почесал щетинистую щеку. «Были и до вас, но все они погибли. Большинство из-за своей неопытности, некоторых перехватили борцы за чистоту человеческого вида, считающие таких, как вы, мутантами. Ведь шило в мешке не утаишь, слухи быстро распространяются, даже здесь. Сейчас в зоне тех, кто слышит зов, 5 человек. Если бы барс не убил того старика, было бы 6». И все шли в одни и те же места — Кобелева, Филисова, Андреевские выселки. Знакомые названия, да? Так вот, аналитики Центра обработали информацию, просканировали 10 раз зону с воздуха различными методами, и единственное, что могли обнаружить, схожее по характеристикам излучение в каждом из мест. «Радиация?» — не выдержал и спросил артист, непроизвольно втянув голову в плечи, ожидая возможного подзатыльника. Но Барс и сам хотел задать тот же вопрос. «Нет», — качнул головой Лыка, — «изучение другого типа. Такое же обнаружилось у одного из опытных образцов в лаборатории Центра, проще говоря, у артефакта, редкого и обладающего одним единственным свойством — гасить активность других артефактов». «И что этот собиратель хотел, чтобы мы эти артефакты достали?» — снова вставил Валера. На этот раз сталкер кивнул. Аналитики пришли к такому же выводу. Поскольку артефакт представляет для собирателя угрозу, а сам он к нему подойти не может, то он призвал вас на помощь. «Так, а чего кого-то из местных не попросить?» Тут Лыка пожал плечами. «Не знаю. Может, заставить кого-то со стороны проще? Не знаю. Глава 19. Олег приходил в себя мучительно долго. Возвращение в реальный мир казалось новым наказанием, карой. После того, что он испытал, все вокруг стало настолько жалким и ничтожным, что не хотелось даже думать об этом. За последние несколько часов ему случилось побывать в глубинах Вселенной и собственных воспоминаний, пройти сквозь бесконечность космического пространства и бездну физической боли. События, столь несопоставимые по природе и своим масштабам, сплелись в одно целое. Олегу казалось, что его мозг просто не выдержит подобного надругательства. Но, к счастью, сознание само нашло выход. В какой-то миг Олег понял, что, несмотря на все величие, грандиозность и непостижимость Вселенной, ей не хватало одной маленькой детали, из-за которой человек всегда будет превосходить, возвышаться над ней. У Вселенной не было души. А боль и воспоминания, зачастую неотделимые друг от друга, помогли осознать это. «Правда, и душа не у всех людей есть», — промелькнула циничная мысль. Но сейчас это не имело значения. Разум Олега медленно возвращался в прежнее состояние. Чего нельзя было сказать об организме? Звуки. Десятки, сотни, а может быть и тысячи различных звуков. Шорох травы, журчание ручьев, шелест листьев, гул ветра, писк мышей, ворчание мутантов, лай собак, разговоры сталкеров, еще много всего. И он теперь все это слышал. Олег открыл глаза. Попробовал встать, но тут же упал. От новых ощущений кружилась голова, ужасно тошнило. Он лежал на спине и смотрел в темное ночное небо. Олег понимал, что беспомощен, и если ничего не предпринять, то скорая гибель неминуема. А он планировал еще пожить. Шуршание крыльев у насекомых, гул ветра в перьях летящих птицы, стук гальки, перекатываемой водой ручья, скрежет с ключа, отпирающего замок на какой-то двери, и скрип ее петель, шарканье лап гнуса в глубоком подвале, шум собственной крови, прокачиваемой сердцем по венам, и его глухие удары. Олегу хотелось закричать, но это добавило бы еще больше хаоса в лавину звуков. Зачем ему все это слышать? Зачем? Казалось, что голова распухает, раздувается, становясь похожей на арбуз, и скоро лопнет. Если в самое ближайшее время ситуация не изменится, то придется вынимать артефакт. Но от одной лишь мысли, что, возможно, снова придется испытать боль, невероятную, невыносимую, заныло все тело. Олег решил попробовать как-то справиться по-другому. Для лучшего восприятия закрыл глаза, полностью погрузившись в слух, и попытался вычленить из грохотавшей в ушах какофонии знакомые звуки. Начал с самых громких. Сразу, конечно, не получилось, но постепенно появились некоторые результаты. Тогда он стал пробовать мысленно заглушать звуки, отделял одни от других и словно убавлял громкость, отбрасывал на задний план, превращал их в фон. Многие звуки он сразу не узнавал, но стоило ему сосредоточиться, как мозг сразу подбрасывал необходимый образ. Поглощенный этим занятием, Олег в очередной раз потерял ощущение времени, но когда у него начало получаться, то увлекся еще больше. Вспомнил, как в детстве мать пыталась отвести его в музыкальную школу, хотела, чтобы он научился играть на каком-нибудь инструменте, но аккордеон у него получилось немного освоить, ровно настолько, чтобы сыграть пяток песен во время доброго застолья, но не больше. Сейчас же он обладал настолько идеальным слухом, что заткнул бы за пояс любого музыканта. Подобные мысли развеселили Олега, отчего процесс освоения новых возможностей пошел еще легче. Вскоре он уже знал, что вокруг него нет ни сталкеров, ни мутантов. Постепенно у него даже стало получаться определять примерное расстояние до издающих звуки объектов. Не в метрах, километрах, а образными категориями – за рекой, во враге, у дерева, за ржавым трактором, в бункере. Потом его заинтересовали люди. Сначала ему казалось, будто он подслушивает чужие разговоры, но вскоре чувство ложного стыда прошло, люди просто слишком громко говорили. Олег услышал ссору какой-то пары, щебетание влюбленных, пьяное объяснение небольшой компании. Все голоса почти одинаковые, приглушенные расстоянием. Попробовал поискать поближе. Вздрогнул, услышав монотонное завывание множества мужчин, молящихся в огромном пустом помещении, потом посмеялся над анекдотами, которые травили сталкеры на ночных стоянках, и вдруг замер. «Этот человек и есть аномалия», — рассказывал незнакомец. «Хотя сейчас он скорее монстр, чем человек. Его назвали Собиратель. Благодаря вживленным артефактам у него огромная сила. Он видит аномалии. Его регенеративные функции чрезвычайно активны. Раны заживают в сотни раз быстрее, чем у обычных людей. Возможно, что-то еще, о чем мне неизвестно. Также он обладает способностями, схожими с ментальными. И хотя еще не развился до атак, но вас сюда уже призвал». Олег вдруг с удивлением понял, что говорят о нем. Но кто? Как узнали? К тому же откуда незнакомцу известно о том, что Олег кого-то призвал? Так, кажется, было сказано. Он весь обратился вслух и, пользуясь только что обретенными навыками, определил, что люди расположились в лесу, недалеко от реки, их трое, рядом горел костер. Олег словно находился рядом с ними. «Он нас призвал?» — спросил второй человек. «Но зачем?» «Хороший вопрос», — промелькнула у Олега мысль. «Я бы тоже не отказался узнать». «Ученые точно не знают», — ответил первый незнакомец. «По крайней мере, когда я уходил на задание, сведения отсутствовали. Имелась только догадка». Другие звуки как-то незаметно стихли, и остался только разговор неизвестных людей. Вспомнилось, как в далеком детстве увлеченно слушал в деревне у бабушки радиопостановку «Войны миров» Уэллса. Сначала он испытывал схожие чувства, только все происходило по-настоящему, и главным действующим лицом спектакля был сам Олег. Он внимал словам неизвестного человека и делал выводы. Получалось, что в зоне имелись артефакты, способные подавить действия других, находящихся в его теле. Точнее, так думали аналитики ЦАЯ. И есть люди, которых Олег якобы призвал эти артефакты уничтожить. Сам он не помнил, чтобы кого-то звал, по крайней мере, осознанно. Еще ему стали известны прозвища двоих изговоривших — Барс и Артист. Первый убил какого-то старика, тоже слышавшего зов. — «А чем так опасен Собиратель?» — задал вопрос Артист. — «И почему ты один его ищешь, а не отряд спецназа?» — «Моя задача — обезвредить его», — ответил человек, которого Олег называл про себя наемником ЦАЯ, — «а потом вызвать кавалерию. Конечно, варианты вывести из строя и убить тоже приемлемы. Но не думай, что осуществимы. Собиратель слишком силен. Есть свидетели того, как он в одиночку без оружия уничтожал десятки мутантов. Но от хорошего снайпера он вряд ли ушел бы». Подключился к разговору тот, кого называли Барсом. «Есть одна сложность», — возразил наемник. «Всюду, куда он направляется, начинается аномальная активность. Кто-то из ученых предположил, что он сам ее источник. Вокруг него рождаются мутанты, спонтанно появляются аномалии, причем все эти проявления чрезвычайно агрессивные. Он словно постоянно в эпицентре своей собственной и далеко не маленькой зоны. Перемещения Собирателей хаотичны. Удавалось только отслеживать его маршрут, но никак не предугадывать. Любого снайпера, устроен засаду на длительное время, либо мутанта растерзают, либо аномалии вдруг под задницей появятся». «Нет, не может быть». Олег замотал головой, услышав эти слова. «Бред! Бред сивой кобылы!» Но решил дослушать, прежде чем пускаться в размышления. «Наша с вами задача — добраться до артефактов», — продолжал наемник, «и любыми средствами постараться остановить Собирателя». «Так мы-то вам зачем?» — спросил Артист. «Забрали бы эти самые ослабляющие артефакты сами, если знаете места». «Темнишь ты, Лыка», — согласился с ним Барс. «Значит, наемника зовут Лыка», — отметил Олег. Какое-то время он не слышал голосов, даже испугался, что потерял связь, но тут разговор продолжился. «Существует вероятность, что артефакты действуют только в определенных условиях, с определенными людьми. К сожалению, образец, имевшийся в центре, давно разрушился в результате опытов, да и не все его свойства исследовали. Но, возможно, если его возьму я, то никакого эффекта не будет. Не знаю точно, с чем это связано. Мне пытались объяснить, но сложно такое для моего понимания. В общем, чтобы артефакт подействовал, он должен быть у одного из вас. Теперь ясно?» «Ясно», — мысленно воскликнул Олег. Если бы все это говорилось специально для него, то еще можно было бы засомневаться в правдивости слов. но никто, даже он сам, не мог предположить, что появится возможность подслушать эту беседу, поэтому оставалось только поверить. По словам Лыки, несколько человек явились на его зов, чтобы уничтожить артефакты, но умники из Цая решили использовать их для того, чтобы ослабить Олега и убить его. Однако, какие же твари! И чего только не придумают, чтобы склонить его потенциальных помощников на свою сторону. Это надо было догадаться, обозвать его источником зоны. Хотя это объясняло бы, почему он до сих пор не выбрался из этого очага аномалий. Но нет, никакой он не источник зоны. Это не он, не... И тут словно что-то щелкнуло в мозгу. Мозаика сложилась. Лыка и ученые из Цая ошибались. Это не он источник зоны, и не он призвал тех людей. Недаром Олег не помнил такого, не от него исходила опасность. Темный — то существо, что было в видениях, чье присутствие незримо чувствовалось все время, по чьей злой воле на Олега охотились мутанты и которые настойчиво преследовали его. Это он, темный, источник зоны. Он постоянно держится поблизости, не выпуская Олега из зоны, создавая ее, порождая мутантов и аномалии. И он призвал тех людей на артефакты, чтобы отнять у Олега силы. Но зачем все это? Почему? Вопросы, которые не требовали ответов. Потому что вывод напрашивался только один. Не могло быть других причин для всего этого кошмара и безумства, для дикой травли и жажды уничтожения. Олег мог убить эту тварь. А значит, темный, кем бы он ни был, боялся его. И не напрасно. В Олеге проснулась решимость. Он уже знал, что делать. Первым найти артефакты. Не позволить отобрать у себя все, что досталось таким трудом, за что пришлось платить потом, кровью и болью. И если кто-то встанет у него на пути, то он сметет их, не задумываясь. И вдруг его бросило в жар. «Иду. Хорошо, я иду», — вспомнил он слова девушки из сна, которые спасли его, и интонацию, с которой она их произносила, словно отвечала на чей-то настойчивый призыв. «Не может быть». Неужели она одна из призванных, а значит враг? Пусть ее не будет в зоне, пусть она окажется далеко, — взмолился Олег светлеющим небесам. Он захотел ее услышать и будто сбил настройку радио, уши словно заложил от самых различных звуков. Олег напрягся, представил ее голос, каким помнил его из сна, и позвал. — Чих! — Олег! Он вздрогнул от неожиданности. Голос девушки звучал прямо у него в голове. И почти сразу его самочувствие стало ухудшаться. Вернулась тошнота, появилась слабость, заныли кости черепа, как от зубной боли. «Значит, ты одна из них», — печально произнес, а может, просто подумал Олег. «Ты пришла убить меня». «Нет», — ответила девушка, — «я не...» Но Олег уже заглушил ее голос, на этот раз вместе со всеми остальными звуками. Перед тем, как наступила тишина, он успел определить местонахождение девушки. Она была недалеко от Барса и артиста. Значит, это она, тот самый третий. Олег сам не знал, почему, но это здорово его огорчило, даже больше, чем исчезновение звуков. В принципе, он уже слышал все, что ему требовалось, даже если арт теперь перестал работать. Чих, артист и Барс — вот теперь его враги. Только он подумал о последнем, как тут же услышал его голос. «И что дальше?» — спрашивал Барс. «Что? Да, в общем-то, ничего», — ответил ему Лыка. «Если не считать того, что убийство Собирателя — это ваше спасение. Помогая мне, вы поможете и себе». Получалось, что артефакт работал. Просто Олег окончательно научился им управлять. Лыка продолжал. «Вам надо лишь добыть артефакт и подождать, когда появится Собиратель, а о кавалерии я позабочусь». Перестав подслушивать, Олег поднялся. Светало, пасмурное небо клубилось тучами. В рассветных сумерках он еще раз обыскал тела убитых им сталкеров. У одного нашел карту. «Так-так-так», — бормотал он, водя пальцем по мятой бумаге. «Кобелева, Кобелева, ага». Населенный пункт расположился недалеко от реки. Под наименованием стояло условное обозначение «не жил», значит, свежая карта, а чуть ниже от руки написано 4Д, Кирп, Обх, СЛЗ. «Четвертый дом, кирпичный, обходить слева сзади», — повторил Олег. «Наверное, сталкер сделал отметку о месте, где безопасно переночевать, или о схроне, где мог спрятать что-то ценное, например, артефакт, может, даже тот самый. но это сейчас не так важно. Олег нашел на карте расположение лаборатории Н-23 и постарался проследить свои перемещения, вспоминая попутно все нападения мутантов, которые происходили. Получалось, что он так или иначе все время двигался по направлению к населенным пунктам, где обнаружились подавляющие артефакты. Как бы далеко не отклонялся в сторону, через какое-то время снова шел к одному из трех мест, словно его туда кто-то вел. И когда в голове сложилась четкая картина всех событий, он не смог сдержать злости. «Ах ты, сука! Сволочь!» — закричал он, и его голос эхом унесся вдаль. Олег в ярости скомкал карту и ударил кулаком землю, оставив в ней глубокую яму. Темное существо загоняло его, как животное на охоте. Едва он отклонялся от нужного направления, отдалялся от артефактов, почти сразу появлялись мутанты. И Олег, спасаясь от них, невольно двигался в определенную сторону, туда, где ждали слабость и смерть. «А вот хрен тебе!» — сказал Олег невидимому врагу, начиная понемногу успокаиваться. Расправил измятую карту, стряхнул с нее мусор и грязь. До Кобелева не так уж и далеко, несколько дней. И пусть теперь попробует встать у него на пути. Он разорвет всех, размозжит, растопчет. Олег посмотрел на свой испачканный в земле кулак. Никаким долбанным мутантом с ним не совладать. Он поднялся, подхватил вещмешок, взял последний оставшийся неоткрытым контейнер и сорвал с него крышку. Внутри лежал артефакт, на этот раз знакомый Олегу, солнечный шар, радиоактивный, пригодный лишь для промышленной переработки на специализированных предприятиях. Доктор Нефедов такие всегда отбраковывал и возвращал сталкерам. А после того, как в приемочной установили датчики радиации, то вообще запретил приносить. Олег с сожалением смотрел на переливающийся янтарным цветом камень. Как бы ни хотелось ему оставить арт себе, он знал, что с радиацией лучше не шутить. «Прости», — проговорил Олег и медленно положил контейнер на землю. Проверил провизию, патроны, повесил на плечо автомат, сложил карту, запихал ее в карман и решительным шагом пошел прочь с поляны, но уже у самых деревьев остановился, бросил прощальный взгляд на артефакт, словно прощался с другом. Не выдержал, вернулся и подобрал контейнер. С внутренней дрожью еще раз посмотрел на солнечный шар. Потом закрыл крышку, сунул контейнер в вещмешок и пошел. На ходу принялся обдумывать свои дальнейшие шаги и действия. Что станет делать, когда разберется со всем этим? Флешка. Сначала он отдаст ее. Нефедов говорил, что важнее информации на ней только собственная жизнь Олега, а может и еще важнее. Ладно, этим займутся умники из ЦАЯ. А что будет с ним самим? Ведь, как сказал Лыка, Олег — аномалия. Он окинул себя взглядом. Набухшие мышцы, торчащие артефакты, которые давали возможности, какими не обладал никто другой на планете. И что, на это закроют глаза? Скажут, иди гуляй, Олег Говорков, отдыхай, работай, служи, живи. В общем, как любой другой обычный человек. Но Олег необычный. И он прекрасно понимал, что просто так его никто не отпустит. Скорее всего, сначала поместят в карантин, а потом начнут изучать, как какого-нибудь долбанного инопланетянина. Олег не знал, что именно будут с ним делать. В голове крутились лишь стереотипные образы из фильмов, но точно ничего хорошего. А если вырвать из себя все артефакты? От одной только мысли об этом Олегу стало плохо. Может, тогда наплевать на флешку и на важность хранящейся на ней информации? В конце концов, Олег ничем никому не обязан. Он вспомнил последние слова Нефедова. «Ты должен выжить, сержант. Должен. Ради всех, кто здесь погиб». Вот он и будет выживать. Пошлет флешку по почте, а сам уедет в глушь, где никому не будет до него дела. Сейчас много заброшенных деревень с пустующими домами. Заведет скотину, курей, станет косить траву, собирать грибы, ягоды. Непроизвольно замедлился, почти остановился. Он с кислой миной представил себе свою будущую жизнь. Нет, не жизнь, существование. Постоянно скрываться, чураться людей, общества. Сколько он так протянет? «Вот гадство!» — проговорил Олег. А потом крикнул во весь голос. «Гадство!» Он с размаху хватил вещмешком об землю, не рассчитал силы, ткань порвалась, и содержимое разлетелось в стороны. Контейнер с солнечным шаром отскочил в аномалию и застрял в ней, повиснув в полуметре над землей. «Нет!» — воскликнул Олег и чуть было не бросился вслед за ящиком. остановился возле самой границы, поднял длинную палку и протянул один ее конец к контейнеру. Аномалия замерцала, и в следующий миг палка с треском превратилась в щепки. Твою-то за ногу! Похоже, здесь требовалось что-то покрепче древесины. Подумалось, что автомат подходит как нельзя лучше. Взяв оружие за приклад, Олег постарался дотянуться до контейнера. Едва ствол проник в аномалию, та загудела. Снова замерцала, и вдруг невидимая сила резко дернула автомат, пытаясь вырвать из руки. В попытке удержать оружие Олег так сжал пальцы, что приклад лопнул, но это все равно не помогло. Аномалия была сильнее. И уже после нескольких секунд отчаянного сопротивления пришлось сдаться, и калаш повис рядом с контейнером. Выругавшись от досады, Олег отступил на шаг. Он ходил вокруг аномалии, пытаясь придумать, как достать артефакт не меньше пары часов. Стало совсем светло. Нехотя, но все же признался самому себе, что эту битву проиграл. «Подавись!» — бросил Олег в сторону аномалии. Чтобы найти на земле разлетевшиеся из вещмешка припасы, ушло еще немало времени. Удалось найти немного сушеного мяса, которое он сунул в карман, флягу с водой и нож. Но теперь, чтобы успеть добраться до Кобелева, раньше призванных, придется поторопиться. Олегу не хотелось думать, что если он не успеет к артефакту раньше врагов, то придется уничтожать их. И Барса, и Артиста, и Чиха. С легкой грустью он подумал о девушке. Закрыл глаза, представил. Она была сейчас достаточно далеко от Кобелева, но без сомнений направлялась в поселок. Олег выпил немного воды на дорожку, а потом побежал. Такого марш-броска Олег не помнил со времени службы в армии. Из-за того, что приходилось петлять между аномалий, он выдохся раньше, чем ожидал. Гораздо раньше. Радовало то, что восстанавливался Олег намного быстрее, чем обычно, благодаря артефактам. Пару минут отдыха, и он снова в пути. Он бежал по лесу, перепрыгивая корни, пригибаясь под низкими ветками, огибая скопление аномалий. Бежал сквозь легкий туман, напитавший одежду влагой и сделавший листья и траву под ногами скользкими. Бежал к своему спасению. Не к окончательному, но к первому шагу на пути к нему. В моменты отдыха Олег несколько раз попил и даже пожевал немного мяса, хотя есть не хотелось, но просто так, на всякий случай. За все время ему никто на пути не попался. С одной стороны хорошо, с другой у Олега опять появилось чувство, что за ним наблюдают и словно позволяют спокойно добраться до поселка. Ближе к полудню он уже стоял на небольшой возвышенности, у подножия которой расположился населенный пункт. Заброшенные дома с разбитыми окнами, темные и мокрые, стояли среди стеблей высокой желтой травы. Повсюду росли странные деревья без листьев, покрытые серой мохнатой паутиной. Олег начал спускаться и вдруг почувствовал, что под ногами захрустело. Он остановился, посмотрел вниз и едва не вздрогнул. Весь склон устилали кости животных, скрытые травой. Черепа, ребра, позвоночники, конечности с копытами. Олег мало смыслил в антропологии, но догадался, что перед ним останки лошадей. Судя по количеству, небольшой табун. Животные будто умерли в одно мгновение, все разом, настигнутые неведомой смертоносной силой. От жуткого зрелища по позвоночнику побежали мурашки. Олег не смог себя заставить идти через устланный костями участок и направился в обход, хотя понимал, что теряет время. О том, где он станет искать артефакт, он думал всю дорогу до поселка. Кроме как обыскивать каждый двор, дом, сарай, подвал, ничего в голову не пришло. Как правило, арты появлялись вблизи аномалий, зачастую в их скоплениях. И существовала теория, правда, никем не доказанная, что это именно аномалии создают артефакты. Прежде чем подойти к первому дому, Олег прислушался. Поблизости не оказалось ни крупных мутантов, ни людей. Утренний туман прибил все запахи, если таковые имелись, и даже по прошествии нескольких часов воздух оставался прозрачным. Закрыв глаза, Олег постарался почувствовать, далеко ли противник. Люди приближались со стороны реки. Чтобы добраться до поселка, им потребуется не больше часа. Времени в обрез. Подумал о Чихе и с удивлением обнаружил ее лишь немногим дальше, чем Барса, Артиста и Лыку. «Олег!» — услышал он ее голос. Он вздрогнул. Девушка почувствовала его. И сразу появилась слабость в ногах и тошнота. «Нет!» — воскликнул Олег и замотал головой, прекращая этот странный контакт. Почему же девушка так воздействует на него? Ведь она еще далеко от артефакта. Надо скорее найти проклятый камень. Без лишних церемоний Олег приступил к обыску. Он выбивал ногами двери. Если вход преграждала аномалия, то забирался внутрь через окно или просто проламывал стену, чтобы экономить время. Для него не существовало непреодолимых преград. Над поселком раздавались треск и грохот. Олег голыми руками выламывал половые доски, если ему казалось, что артефакт может находиться под ними, сшибал замки, засовы, вырывал петли. Один сарай не выдержал подобной фамильярности и стал крениться на бок, когда Олег находился еще внутри. Пришлось выскакивать, пробив стену, чтобы не казаться погребенным. Оказавшись на улице, он оглянулся. По левую руку расположились проверенные дома, окутанные клубами серо-желтой пыли, которые они словно выдыхали, выпуская из всех щелей. С другой стороны ждали остальные дворы, затаившиеся в ожидании грубого гостя. Час уже был на исходе, и люди, способные активировать артефакт, неуклонно приближались. Если в ближайшие 5 минут Олег не найдет его, то придется заняться барсом и артистом. Нельзя допустить, чтобы они добрались до арта. Взгляд Олега скользнул вдоль центральной улицы, поросшей кустарником и травой. Немного дальше, справа, в окружении серых деревьев, спряталось двухэтажное кирпичное здание. Олег чуть не хлопнул себя по лбу, ведь оно же отмечено на карте. Надо было с него и начинать. Он побежал к строению. Дожди и ветер изрядно потрепали здание. Во многих местах кирпич раскрошился, два балкона растеряли свои ограждения, оконные ставни свисали, каким-то чудом еще удерживаясь на рамах. Ведущая на второй этаж к пожарному выходу металлическая лестница некогда крепилась к глухой боковой стене, но сейчас отвалилась и свисала странной волнообразной конструкции, которая от падения удерживал лишь штырь на самом верху, не пожелавший вылезать из стены. Олег выбил двери в клубах пыли ворвался внутрь. Он оказался в небольшом квадратном холле, от которого вправо и влево раскинулись широкие коридоры с помещениями. Прямо перед Олегом находилась лестница, ведущая на второй этаж. Слева от нее темнел проход, скорее всего, в подвал, но Олег решил начать поиски сверху. Осторожно поднялся по скрипучим и пыльным деревянным ступеням. Прислушиваясь и внимательно разглядывая шлейфы запахов, которых в здании казалось предостаточно, он шел по второму этажу, проверял пустые помещения. Закрытых дверей не оказалось, поэтому действовал он не так варварски, как в других домах. В конце коридора правого крыла обнаружилась лестница наверх. Когда Олег стал подниматься по ней, сердце вдруг заколотилось, как перед первым свиданием. С необъяснимым трепетом он погрузился в полумрак чердака. Пыль под ногами взлетала маленькими облачками, доски потрескивали, лучи света, похожие на призрачные копья, проникали сквозь многочисленные отверстия в покрытии. В углу чердака, за аномалией, раскинувшейся от стены до стены, под большой дырой в крыше, Олег увидел артефакт. Треугольный камень размером с четверть ладони висел в 10 сантиметрах от пола, окутанный всполохами голубого пламени. Олег осторожно приблизился, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего необычного. Сразу возникли подозрения. Может, ошибся, и это другой артефакт. Но как узнать, как проверить? Дождаться, пока Лыка подведет барса и артиста достаточно близко, чтобы Олег смог испытать воздействие артефакта? Но уж нет, надо доставать. Оставалось придумать, как пройти за аномалию. Олег размышлял с минуту, потом подошел к скату и ударом кулака проломил об решетку гнилой рубероид и шифер, покрывающий крышу. Поток света ворвался в полумрак чердака. Еще несколькими ударами Олег расширил дыру, потом обломал острые выступы и выбрался наружу. Ноги заскользили по сырому шиферу. Едва не сорвавшись, Олег пробил рукой отверстие и успел ухватиться за его края. Также решил перемещаться дальше. Делал дырки, просовывал в них пальцы и держался. Кое-как ему удалось доползти до пролома, под которым находился артефакт. Чтобы достать до объятого голубым пламенем камня, Олегу пришлось влезть в дыру по пояс. Держась одной рукой за край пролома, другой он потянулся к арту. Подносил руку с осторожностью, боясь обжечься, но, к его удивлению, огонь оказался холодным. Почти минуту Олег просто рассматривал камень, любовался им. Жалел, что придется уничтожить такую красоту. Потом, осмелев, протянул руку и взял артефакт. От ладони по телу пробежала волна тепла, даже показавшаяся Олегу приятной. Он улыбнулся. не такой-то и страшный, как тебя описывали. Что-то соскользнуло с руки и упало на пыльный пол. Олег вгляделся в темное пятнышко. Рядом появилось еще одно пятно побольше, потом еще и еще. Он с удивлением поднял руку и увидел, что рукав пропитался кровью, и она капает на пол. Кровь текла с бицепса, где был вживлен розовый артефакт. Олег почувствовал резкое головокружение, перед глазами все поплыло. Неимоверной слабости хватило все тело, пальцы на краю пролома разжались, и он рухнул внутрь чердака. «Неужели это конец?» — пробилась мысль сквозь серую пелену, окутавшую сознание. «Нет, не может быть, ведь тогда получается, что все пережитое бессмысленно. Все мучения, боль, страхи, испытания — все пустое. Можно было даже не покидать приемочную лабораторию, а спокойно умереть рядом с птахой. Сержант! Сержант, очнись!» Доктор Нефедов все никак не успокоится. «Зачем?» — обреченно спросил Олег. «Нам надо добраться до седьмого сектора». «Док, не будь занудой. Сержант, я приказываю тебе сопроводить меня в седьмой сектор лаборатории». «Ой, док!» — простонал Олег и открыл глаза. Прежний красно-черный полумрак. На полу приемочной — трупы мутантов. Слева у стены — погибший птаха. Нефедов стоял, опираясь рукой о стол, и смотрел на Олега. Как не хотелось, но пришлось подниматься. Приказ есть приказ. Горестно вздохнув, Олег начал вставать. Сморщился, ожидая резкую боль в потревоженных ранах, но с удивлением почувствовал только неприятное покалывание. «Док, что со мной?» Неестественное отсутствие боли вызвало тревогу. Нефедов, видимо, догадался, о чем спросил сержант, и ответил. «Объясню позже. Давай, веди нас к седьмому сектору». Не сказать, что Олег излучал бодрость и здоровье, но чувствовал себя вполне сносно. Он подобрал автомат и направился к выходу. Перешагнул через разморженный труп шипастой собаки, бросил прощальный взгляд на мертвую птаху и негромко сказал доктору. «Замок, разблокируй». Нефедов выполнил указание. Створка ушла в стену. Олег держал вход на прицеле. Выждав с полминуты, он пошел вперед. Ногой отбросил тело морока с порога, знаками показал доктору, чтобы тот приготовился закрыть дверь в случае опасности. Выглянул в коридор. Никого. Позвал Нефедова. Когда тот подошел, Олег прошептал ему на ухо. «Сначала до ящика с оружием». Док кивнул. Забрав автомат птахи, Олег почувствовал себя увереннее. К седьмому сектору можно было добраться двумя путями — через казармы или через пятый сектор. Олег выбрал второй путь как более короткий. Все научные сектора находились под землей и соединялись между собой коридорами. На поверхности лабораторного комплекса оставались лишь несколько хозяйственных строений — диспетчерская, казарма и приемочная. В случае опасности весь обслуживающий персонал лаборатории спускался вниз — в другое же время доступ на подземный этаж имелся только у ученых и начальника охраны. Лестница, ведущая в исследовательскую часть, находилась в конце коридора. Олег шел впереди, взяв автомат на изготовку, позади хромал Нефедов. На полу и стенах черными кляксами застыли пятна крови. Олег перешагнул через остатки двух шипастых собак, наверное, это он их пристрелил, когда выглядывал в коридор в прошлый раз еще вместе с птахой. Олег досадливо наморщился. Жалко мужика. Стараясь ступать как можно тише и прислушиваясь к каждому шороху, они преодолели коридор. Кивком Олег отправил Нефедова открывать замок, а сам приготовился стрелять на случай, если за дверью окажутся мутанты. Створка с тихим шипением ушла в стену, и оба разом заорали в ужасе, когда с той стороны к ним в коридор ввалилось что-то большое и темное. Олег инстинктивно выстрелил, а доктор отскочил назад и спрятался за его спину. Существо не шевелилось. «Твою мать!» — выдохнул Олег, когда разглядел, что напугало его и доктора. В дверном проеме лежали останки человека. От белого лаборантского халата остались только клочки, пропитанные кровью. Все тело и лицо несчастного разодрали мутанты, местами сожрав мясо до самых костей. «Док!» — сказал Олег, еще не до конца придя в себя после испуга. «Надо убрать его из проема, а то дверь не закроется». Он не видел, но почувствовал, как сзади Нефедов отрицательно мотает головой. «Да, док, да!» — покивал Олег, не оглядываясь. «Надо! Вперед! Я прикрою! И быстрее!» Нефедов дрожащими руками подхватил останки, но пальцы скользнули по окровавленной плоти, и доктор чуть не упал. Постановая от ужаса, Нефедов взялся за тело второй раз и кое-как сумел оттащить в сторону. Потом распрямился и вытер руки о свой халат. «Хорошо, док», — сказал Олег. Даже при этом тускло-красном свете он заметил, как побледнел Нефедов. «Пропусти меня, продолжим движение прежним порядком». Доктор отошел за спину сержанта. Там оперся рукой о стену, согнулся пополам и его вырвало. У Олега самого тошнота подкатывала к горлу волнами, но он справлялся. По лестнице спускались, держась у самого края, прижимаясь спинами к стене, чтобы не наступить в кровь, стекающую по ступеням. Два пролета и еще одна дверь. Когда вошли в коридор, ведущий к пятому сектору, Олег остановился и опустил автомат. Зрелище, представшее перед ними, заткнуло бы за пояс любой фильм ужасов. С десяток трупов черными грудами лежали на полу в различных позах, вокруг каждого расплывалось по темному пятну крови. Олег чувствовал, что рядом стоит Нефедов, шокированный не меньше его. Когда первое потрясение прошло, Олег снова поднял автомат, хотел сделать шаг, но не смог заставить себя пойти. Здесь царствовала смерть. Метров через 20 коридор сгибался, и Олег услышал за поворотом клацающие звуки. Они приближались, и через пару секунд из-за угла показался Галыш, а следом за ним еще 3 таких же твари. Олег вздрогнул от неожиданности, когда Нефедов схватил его за локоть. Оба словно оцепенели, глядя на мутантов. Галыши поводили кровавленными мордами из стороны в сторону, потом резко сорвались с места и помчались к людям. «Бегите!» Слабый женский голос, прозвучавший у Олега в голове, показался странно знакомым. Но уже через мгновение он забыл об этом, потому что вместе с доком рванул назад по лестнице. На самом верху Нефедов поскользнулся на крови, упал и полетел по ступенькам вниз, едва не сбив с ног Олега. «Док, вставай!» Олег ухватил Нефедова за воротник и рывком поднял. «Быстро! Дверь!» Первый пес уже клацал когтями по ступенькам первого пролета. Доктор дрожащими руками открывал замок, и когда створка ушла в сторону, Олег выстрелил мутанта, сразу развернулся и побежал за Нефедовым. «Быстрее!» — кричал док, приготовившись закрывать дверь. Олег слышал сзади рычание, но не оглядывался. Последние ступени он преодолел одним прыжком, и как только оказался в коридоре, Нефедов закрыл дверь. Галыши бросились на створку, пригородившую им путь, и заскребли по ней когтями. Олег прислонился спиной к стене и пытался отдышаться. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. — Пойдем через казарму, — проговорил он. Док не ответил, но покивал. — Твою мать, что же происходит? — сказал Олег, немного восстановив дыхание. — Не знаю, — Нефедов вытер пот со лба, — но что-то ненормальное. — Это уж точно, док, это уж точно. Чтобы добраться до входа в казарму, пришлось возвращаться к приемочной, благо в этом коридоре мутанты больше не появлялись. Наземные постройки комплекса Олег знал лучше, чем исследовательскую часть лаборатории, но входили в казарму с таким же опасением, как и в любое другое помещение комплекса. Здесь уже действовала и ключ-карта охранника, но отпирал замки все равно не Федов, а Олег прикрывал. Мутантов за дверью не оказалось. На окнах опущены защитные жалюзи, свет хоть и тусклый, но обычный, от ламп. Никакого красно-черного полумрака. Сначала вообще казалось, что здесь ничего не происходило, пока Олег не увидел на стене следы от пуль. Потом заметил кровавый след на полу. Кто-то полз, раненый, или его тащили. Вся ужасная картина открылась, когда Олег с доком вошли в жилую часть казармы. Там им пришлось испытать очередное потрясение. Здесь недавно разразилась настоящая война. Первое, что бросилось в глаза — мертвецы. Их было так много, что определить количество Олега не получилось. Но ему показалось, что погибла вся служба охраны. Трупы лежали везде — вдоль стен коридора, в спальных отсеках, в дверных проемах, на койках. Тела были прострелены, многие с оторванными конечностями или вывалившимися внутренностями. Под потолком витал сизый дым, под ногами позвякивали стрелянные гильзы, буквально устилавшие пол. Как будто бойцы опустошали магазин за магазином, что, собственно, подтверждалось неимоверным количеством следов от пуль. Стены, двери, потолки — все было испещрено ими. И кровь. Кровь повсюду. Это походило на массовый расстрел, только непонятно, кто и в кого стрелял. В нескольких местах на пластике остались следы от взрывов гранат. Олег смотрел на все это и не мог поверить. Он находил знакомые лица, взгляд перебегал с одного на другого. Все были мертвы. Все. Глаза защипало от невольно навернувшихся слез. Ноги подкосились, чтобы не упасть, он прислонился к стене. — А где мутанты? — спросил друг Нефедов. — Нет ни одного мутанта. — Это сделали люди, — без эмоций произнес Олег. Он заставил себя отойти от стены, нагнулся над двумя бывшими сослуживцами и убрал руку одного из них с рукояти ножа, торчащего из груди другого. Они убили друг друга. — Но как? Зачем? — недоумевал Дуг. Олег только безразлично пожал плечами. И вдруг услышал впереди неясный звук. В одном из помещений явно кто-то был. Показав доктору, чтобы молчал, Олег стал осторожно пробираться вперед, крадучись вдоль стенки. Но стоило ему немного приблизиться к источнику звука, как дверь спального отсека впереди распахнулась, и неизвестный открыл по Олегу прицельный огонь из пистолета. Он еле успел броситься на пол и спрятаться за телом мертвого сослуживца. Пули попали в труп. Олег сразу отметил высокую точность и скорость стрельбы. «Опасный противник! Эй, прекрати палить! Совсем охренел! Вам что тут, всем крыши посносило?» — крикнул Олег. В ответ еще несколько пуль попали в тело, за которым он укрывался. «Твою мать! Как меня уже все достало! Ну, пеняй на себя! Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. Или ты выбросишь свое оружие и выйдешь, или я отправлю к тебе в отсек пару гранат. Выбирай!» «Люблю гостинцы!» — со злорадным смешком ответил стрелявший, и Олег узнал голос. «Жгут! Ты!» В ответ тишина, только частое прерывистое дыхание, доносящееся из комнаты. «Да не молчи ты! Это я, Говор! Что тут у вас произошло? Вы все спятили, что ли?» «Лично я нет», — ответил наконец товарищ, — «но вот за тебя ручаться не стану». «Я сам за себя ручаться не стану, но знаю одно — стрелять в тебя не собираюсь». «А где ты был все это время?» «В приемочной. Птаха артефакты принес под конец смены, вот мне и пришлось его отводить. Неужели не помнишь? Ты еще собирался мой ужин сожрать». «Птаха с тобой?» — спросил после небольшой паузы Жгут. «Нет, со мной доктор Нефедов». Снова тишина. «Ладно, хрен с тобой», — сказал товарищ. «Я выхожу, но с оружием, и если дернешься, прости, Говор, но я снесу тебе башку. Ты знаешь, как я стреляю». «Знаю, и не собираюсь я ничего делать». Олег замер в ожидании, когда появился Жгут. Автомат он не убирал, но и не целился в товарища. Тот выжил из отсека, держа в каждой руке по пистолету. За спиной виднелась его верная снайперская винтовка. Жгут хромал, правая нога была перебинтована, рубашка на правом же боку пропиталась кровью. — Давай, Говор, покажись, и док пусть выходит. Хочу убедиться, что ты не обманул. Если ты такой же, как остальные, то дока здесь не будет. — Я тут, — отозвался доктор из укрытия. — Уже радует, — сказал Жгут. Олег не понимал, зачем это все нужно, и не знал, можно ли доверять товарищу, если он такой же безумец, как все, поубивавшие друг друга в этом помещении. Он все же решил встать. Медленно поднялся, направив на Жгута ствол автомата. — Говор, а что за хреновина у тебя из руки торчит? — Артефакт. — Я знал, что ты псих, — мрачно произнес Жгут. — Надеюсь, больше никуда ничего себе не запихивал, а то я здороваться с тобой перестану. После этих слов снайпер опустил руки и повалился на пол. Олег бросился к товарищу. — Док, иди сюда. Он забрал пистолеты из ослабевших пальцев Жгута и задрал рубашку, чтобы осмотреть рану. — Док, помоги ему! Нефедов опустился рядом. — Сквозная, — определил он. — Выживет? Я хоть и доктор, но я не врач, почти не понимаю в медицине. Базовые знания. В любом случае надо перебинтовать, найти аптечку. Олег принес бинты и перекись. Нефедов промыл рану и наложил повязку. Когда заканчивал, Жгут пришел в себя и застонал. Его напоили водой и усадили к стенке. «Жгут, что за безумство у вас тут произошло?» Снайпер немного помолчал, глядя перед собой пустым взглядом, потом заговорил. «Стрелять начал Грознецкий, положил Виталю и Бура, прежде чем его скрутили. Затем открыл огонь Мартын, а мутантов спустил Булка, к умникам их отправил. Его же первого и сожрали. Клин успел заблокировать двери казармы, а потом тут такое началось, что не знаю, как описать. Каждый враг для каждого. Мужики грызли друг друга зубами. Я по своей снайперской привычке спрятался в гальюне и никого к себе не подпускал». Олег понимал, что в действительности не подпускал, означает, что жгут убивал своих обезумевших товарищей. «Похоже на действие какого-то психотропного вещества», — предположил Нефедов, — «или пси-атаку». «Если это какое-то оружие, то почему нас не затронуло и жгута?» — спросил Олег. «Может, потому что стены в приемочной экранированы, а жгут? Вы же сами про свой гальюн анекдоты травили, что в нем можно ядерный взрыв пережить из такого вон толстого бетона. И я, конечно, могу только предполагать...» «Говор, какие планы?» — перебил снайпер. «Добраться до седьмого сектора, скачать данные сервера и свалить отсюда. На кой вам сдались эти данные?» — удивился жгут. «Приказ дока», — пожал плечами Олег, — «если помнишь, что по уставу он главный». «Да нахрен ваш устав! Надо сматываться отсюда». «А куда сматываться?» — спросил Олег. «Проводника нет. А птаха?» «Погиб», — ответил Олег. Нефедов продолжил. «Если же я получу доступ к основному серверу, то, возможно, смогу выйти на связь либо с кем-нибудь из института, либо с военными и запросить помощь. Закроемся и будем ждать, когда за нами прилетят. Мне кажется, это лучший вариант, чем бежать в зону на ночь глядя». «Док прав», — согласился Олег и спросил жгута. «Ну ты как?» «Потянет. А если найдешь в аптеке что-нибудь бодрящее, то будет вообще замечательно. Да, и пистолеты верни». Самым бодрящим оказался нашатырный спирт, но от него снайпер отказался. Олег подхватил товарища и сам удивился, насколько легко у него это получилось. «Док, вперед не лезь», — сказал он, когда Нефедов обогнал их. «Ты же говорил, что он командует», — лукаво прищурился жгут. «А это не приказ, это здравый смысл». «Но?» Они прошли через столовую, почти не пострадавшую во время творившегося вокруг безумства. Дальше проход к душевым и через десяток метров служебный вход в исследовательскую часть. Олег усадил жгута на пол с одной стороны от входа, сам занял позицию с другой, прицелившись в дверь. «Давай, док». Нефедов открыл замок. На лестнице работало только аварийное освещение. Дверной проем выглядел красно-черным провалом на фоне светлых стен и смотрелся настолько жутко, что у Олега побежали мурашки. Спускаться туда совершенно не хотелось. Жгут опустил винтовку и сказал: «Никогда не считал себя особо верующим, но я бы назвал это входом в одно не очень приятное местечко». «Вы точно хотите туда идти?» Олег переглянулся с доктором, потом мотнул головой, прогоняя наваждение, и сказал: «Тьфу, жгут, не нагнетай. И так, словно в ожившем кошмаре, еще ты тут. Вставай, пошли». Они спустились по ступеням и снова заняли позиции перед дверью. Коридор к седьмому сектору оказался пуст. Стены и пол хранили кровавые следы бойни, но ни мутантов, ни тел погибших сотрудников лаборатории не наблюдалось. В сам седьмой сектор проникли тоже без проблем. Дальше Олег пошел первым, сзади него шагал доктор, а замыкающим хромал жгут, заметно отставая от товарищей. Помещения пустовали, под ногами хрустело битое стекло, скрипели куски пластмассы и позвякили металлические обломки изуродованных приборов. Разгром был капитальный. «Неужели мутанты такое сотворили?» — изумился Нефедов. «Они же, по сути, животные, а здесь какое-то планомерное уничтожение всего оборудования». «Док, сейчас не до научных изысканий», — невольно понижая голос, сказал Олег. «Давай сделаем, что хотели, и найдем местечко, где сможем перекантоваться день-другой, пока вертушка не прилетит». Искать уцелевший компьютер не стали. Нефедов сразу направился к сейфу в центральной лаборатории сектора, набрал шифр и достал ноутбук. Запустил его, нашел сетевой кабель, подключил и принялся колдовать. Олег немного разбирался в компьютерах, но сейчас некогда было смотреть, что делает доктор. Прошло полчаса, а Нефедов продолжал работать с ноутбуком. Его пальцы порхали над клавиатурой, лицо покрылось испариной. «Что ты там возишься?» — спросил Олег, начинающий нервничать. «Выполняй все необходимые процедуры», — ответил доктор. «Придется еще немного подождать». «Говор!» — громким шепотом позвал жгут, сидевший на полу и наблюдавший за входом. «Что?» «Звук! Оттуда!» — он указал на вход. Олег прислушался и различил приближающийся скрежещущий металлический звук, вскинул автомат и отошел за невысокую пластиковую перегородку. «Док, быстрее!» «И так стараюсь!» Скрежет становился все ближе. Жгут растянулся на полу, положив перед собой пару разбитых лабораторных приборов и приложился к прицелу винтовки. «Вижу его», — сказал вскоре снайпер. «Человек». К ним, волоча за собой обломок трубы, медленно вышел Степан Григорьевич Стрекало, руководитель лабораторного комплекса. Его голова была опущена, из приоткрытого рта стекала слюна, на груди и руках виднелись кровоточащие раны, в красном свете казавшиеся черными. «Эй, босс!» — Жгут тоже узнал его. «Ты в порядке, босс? А ну, стой там!» Но Степан Григорьевич не собирался останавливаться. Завидев людей, он встрепенулся, неестественно дернул головой, потом резко сорвался с места и неожиданно быстро побежал к Нефедову, одновременно замахиваясь трубой. Доктор бросился в сторону, сгребая в охапку ноутбук, и удар трубы пришелся уже по разбитым мониторам, которые разлетелись на еще более мелкие части. Руководитель комплекса снова замахнулся. Олег нажал на спуск. Короткая автоматная очередь показалась оглушительной в замкнутом пространстве лаборатории. Степан Григорьевич, раскинув руки, повалился вперед. Выпавшая из рук труба звякнула об пол. На белом халате расплывались новые кровавые пятна. Нефедов несколько секунд смотрел на тело начальника, судорожно сжимая в руках ноутбук. «Вижу еще одного», — доложил Жгут. «Стреляй», — решительно сказал Олег. «Они уже не люди. Док, заканчивай скорее». Грохнул винтовочный выстрел, зазвенело, покатившись по полу, гильза. «Что это?» — вдруг произнес Нефедов, уставившись на экран. «Не может быть! Нет, нет, нет!» Он стал быстро стучать по клавишам, потом резко прекратил, отошел от компьютера на шаг и, как зачарованный, смотрел на него. «Что случилось, док?» — подбежал к Нефедову Олег. «Док!» Док словно очнулся, бросился вперед и снова стал что-то быстро набирать, при этом говоря чуть ли не скороговоркой. Система только что отослала в ЦАИ отчет о происшествии, но едва успели скопироваться основные файлы, как в нарушении всех протоколов пришел приказ о полной ликвидации объекта. «Я пытаюсь остановить». Его пальцы долбили по клавишам с невероятной быстротой. На мониторе то и дело всплывали черные окошки, испещренные белыми символами. «Что значит полная ликвидация?» — спросил Олег. Нефедов не ответил, продолжая напряженно работать. «Док, что значит полная ликвидация?» — настойчиво повторил Олег и потянул доктора за рукав. Тот резко дернул рукой, высвобождаясь, и заорал, не отрываясь от ноутбука. «Значит, что отсюда никто и никогда не выйдет, если я не сумею остановить процедуру». Олег лишь смутно догадывался, о чем речь, но посчитал, что лучше сейчас Нефедова не трогать. Прошло 5 минут. С доктором ручьями бежал пот, но он не сдавался. Олег не успевал следить за его действиями. Ему еще не приходилось быть свидетелем подобной цифровой гонки, и он наблюдал за происходящим, не особо понимая, что именно происходит. Внезапно грохнул выстрел. Олег и Нефедов одновременно вздрогнули. «Говор!» — заорал Жгут и снова несколько раз выстрелил. Он был отличным стрелком, и фактически каждый его выстрел означал новую цель. А если при этом позвал на помощь, то значит врагов больше, чем получится перестрелять. Олег быстро вернулся за перегородку, прицелился в коридор и обомлел. На них мчались десяток шипастых собак, пара постоянно исчезающих мороков и трое голышей. Когда Олег начал стрелять, Жгут уже завалил всех тварей с облезлой шкурой. «Говор, стреляй по собакам, я займусь крупняком». Олег так и делал. Короткими очередями он палил по мутантам. Одна, две, три собаки вскоре валялись на полу, издыхая. Олег продолжал стрелять, пока не закончились патроны, сменил магазин и снова открыл огонь. Снайпер пытался попасть в мутантов-невидимок. «Выстрел! Не попал! Выстрел!» Прямо из воздуха брызнул фонтан крови. «Выстрел!» и один морок растянулся на полу без движения. Жгут сразу переключился на второго. Дважды из пустоты летела кровь, но это, похоже, не остановило мутанта. Олег успел перестрелять почти всех собак. Осталось две, и обе мчались к нему. Он отошел в сторону и подставил первой прыгнувшей на него твари автомат. Зубы клацнули по металлу. Олег сразу схватил собаку за шипастый загривок, оторвал от своего оружия и с размаху впечатал в пол, превратив морду твари в кровавую кашу из костей, зубов, мяса и шерсти. Но вторая собака вцепилась ему в бедро. Олег закричал, приставив ствол к уродливой башке пса, и выстрелил. Отбросив труп, он огляделся. «Говор, я не вижу его!» Жгут в панике водил стволом из стороны в сторону. «Я не ви...» Морок появился рядом с ним и ударом лапы разодрал грудь. Брызнула кровь, снайпер захрипел. «Жгут!» Следующим ударом мутант отбросил распотрошенного товарища к ногам Олега. Он постарался поймать Жгута, но не успел, и тот грузно ударился об пол. перекатился на спину и замер, уставившись в потолок застывшим взглядом. Снайпер был мертв. Олег вскинул автомат, но мутант уже прыгнул к доктору, сбил того на пол и вгрызся зубами в его шею. Нефедов кричал и сучил ногами, пытаясь стряхнуть с себя морока. Автомат выплюнул мутанта оставшиеся патроны, но живучая тварь не хотела сдыхать. Тогда, перехватив оружие за ствол, Олег ринулся вперед, замахнулся автоматом как дубиной и обрушил приклад на голову твари. Череп не просто треснул, а вмялся внутрь. Приклад Калашникова разлетелся в щепки. Мутант выпустил доктора и без единого звука рухнул на пол. Доктор держал шею рукой, кровь густо стекала между пальцев. Олег бросился на колени рядом с ним, постарался зажать рану, но остановить кровь не получалось. Он дернул рукав, с легкостью оторвав его, и принялся перевязывать доктора. Ткань мгновенно напиталась кровью. «Надо еще что-то сделать. Зашить? Или хоть как-то стянуть края раны? Может, это поможет?» Он вскочил. Взгляд заметался по помещению в поисках того, что можно использовать. С пальцев капала теплая кровь доктора, оставляя на полу темные кляксы. «Сержант!» — раздался слабый голос Нефедова. «Артефакт!» — сразу сообразил Олег и чуть не хлопнул себя по лбу за бестолковость. «Я сейчас выну?» «Нет!» — доктор остановил его. «Мне не поможет. Но...» «Я знаю. Вот возьми!» Он протянул руку и отдал Олегу небольшую плоскую прямоугольную металлическую коробочку. «Флешка!» — проговорил доктор. «Футляр защитит. Важнее информации на ней только твоя жизнь. Береги ее. Не знаю, что важнее. Ты должен выжить, сержант. Должен. Ради всех, кто тут погиб. Не жди здесь. Беги». Нефедов умирал. Олегу вдруг стало так горько и одиноко, что он взмолился. «Док, не оставляй меня. Мы выберемся. Вместе». «Да», — согласился доктор. «Там, в сейфе. Тебе пригодится. Возьми. Сейчас». Он покивал, не вставая с колен, добрался до сейфа, достал оттуда контейнер и открыл. «Док, здесь артефакт!» Нефедов лежал с закрытыми глазами, руки раскинулись в стороны, а кровь вытекала из раны тонкой и совсем медленной струйкой. Олег встал, дохромал до жгута, взял у него пистолет, прошел к выходу, оглянулся и посмотрел на погибших товарищей. Сунул футляр с флешкой во внутренний карман, приготовил оружие, помахал жгуту и Нефедову рукой, с зажатым в ней контейнером, развернулся и поплелся по красно-черному сумраку коридора. Олег чувствовал себя странно, как будто находился сразу в двух местах одновременно. Лежал на чердаке заброшенного кирпичного здания рядом с аномалией, сжимая в кулаке артефакт, и вместе с этим шагал по темным коридорам лаборатории Н-23, сжимая в одной руке пистолет, а в другой контейнер. Двойственность ощущений разрывала сознание. Мозг не знал, что выбрать. Вернуться в реальность или остаться в воспоминаниях. В голове зазвучали голоса. Олег пытался прогнать их, хотел заставить замолчать, но они продолжали свое назойливое бормотание. Причем голоса не какие-то абстрактные, непонятные, а вполне знакомые. «Олеженька», — встревоженный голос матери, такой ласковый, такой уютный, — «сынок, вставай». «Мам, мне плохо», — одними губами проговорил он. «Я не могу». «Олежка, лопух, брат Валька». Вечно он со своими подначками. Чего развалился? Пока ляжки тянешь, все девки замуж повыскакивают, так и останешься бобылем. Валька, отстань, не до тебя сейчас. Олег хотел отмахнуться, но сумел лишь приподнять кисть и сразу опустил ее. Олег чувствовал приближающуюся опасность, но боль и слабость не позволяли даже пошевелиться. Подсознание всеми способами старалось заставить тело подняться и хотя бы попытаться скрыться от угрозы. Память выуживала из далеких уголков давние воспоминания. «Вставай, Брик!» — увещевания родных сменились голосом давно умершего друга. «Вставай, сталкер!» «Кремень! Да-да, я сейчас!» — все так же едва слышно отвечал Олег своему мысленному оппоненту. «Сейчас!» «Совсем охренел?» — подключился Леон. «Брик, ты что нам подсунул? Ты о Сашке подумал? Как теперь пацану жить? Без отца, с артефактом в руке?» «Знаешь, куда засунь эту цепь судьбы?» «Спасибо, мне уже хватит», — усмехнулся Олег и, на удивление, начал приходить в себя. Открыл глаза, но ничего не смог различить, все расплывалось. И вдруг ужас пронзил его колючими иглами, заставив непроизвольно вскрикнуть. В дальнем углу чердака стоял темный. А все, что он мог сейчас, моргать, пытаясь прогнать муть и ждать, ждать, пока тварь приблизится, склониться над ним, беспомощным, неподвижным, слабым, и вырвет внутренности, раздавит череп, разорвет тело на части. Но минуты тянулись, а к нему никто не подходил. Наверное, наслаждается моментом тварь, растягивает удовольствие, заставляя Олега ждать расправы. Зрение пришло в норму лишь через некоторое время. На чердаке кроме него никого не было. Олег с облегчением вздохнул. Сесть удалось только с третьей попытки. Посмотрел на свою руку. Он все еще сжимал в кулаке злополучный артефакт. Медленно раскрыл ладонь, потом перевернул ее, и на пол посыпалось каменное крошево. На губах Олега появилась вымученная, но довольная улыбка. «Выкуси», — проговорил он и бросил угрюмый взгляд в дальний угол чердака.